Смеркалось, был поздний вечер, дорожка третьего уровня была пустой, за исключением одинокого Ниса, стоящего под аркой впереди на расстоянии 50 футов. Валанд торопливо прошел мимо, краем уха слушая сообщение диктора, исходившее из тонкой пластинки трехмерки. «Возмущение в движении Плутона. Сообщение нашего корреспондента подтверждает, что девятая планета нашей системы оставила свою орбиту и падает на Солнце. Доктор Вантескайн, глава экспедиции, говорит, что он не может дать никакого объяснения по этому поводу. Вычисления показывают, что хотя Плутон и пересечет орбиту Земли примерно через 45 лет, столкновение его с Землей не предвидится, хотя на Земле могут быть неприятные последствия ввиду прохождения вблизи нее массивного небесного тела». Валанд повернул регулятор громкости. Стоящий перед ним Нис пристально смотрел на него своими маленькими красными глазками. «Необъяснимое исчезновение с поверхности Плутона патрульного корабля планетолета. Экипаж ракетного бота, работавший в северном полушарии этой необитаемой планеты, оставил его, чтобы понаблюдать за Солнцем. И, как рассказал один из оставшихся в живых членов экипажа, пробиравшихся три дня по ледяной пустыне, они наблюдали, как поднялся в небо их корабль, направляемый, по-видимому, опытной рукой, хотя на борту никого не было. Он достиг экстремальной высоты, прежде чем они потеряли его из виду. Корабль был полностью заправлен топливом и предназначен для длительных рейсов. Патрульная служба разыскивает угнанное судно до сих пор». Когда Виланд поравнялся с наблюдавшим за ним Нисом, последний неожиданно шагнул вперед и, загородив ему путь, протянул четырехпалую пародию на человеческую руку, вырвал у Валанда приемник и сплющил его конвульсивным движением руки. «Какого черта?» — воскликнул Валанд, но Нис уже отскочил, повернулся и вернулся на свое место под фонарем. Валанд пристально уставился на его шкуру, пыльно-серо-зеленого цвета, покрытую морщинами, как у аллигатора, с мягким гребнем, нависшим над правым глазом, похожим на головку красной булавки, на его серо-коричневую тунику и серо-желтые кожаные ремни, свободно висящие на пятифутовом теле. Валанд сделал шаг вперед, Нис повернул узкую голову, и глаза их встретились. Маленькие красные глаза Ниса заблестели, как рубины. «Почему вы смяли мою 3DO?» — сердито спросил Валанд. Нис поглядел на него еще немного, затем открыл рот, полный белоснежных зубов, и показал ему язык, похожий на ярко-алого червяка, жестом, не оставляющим сомнения. Валанд сжал кулаки, Нис мгновенно отпрянул назад в угол, показав приклад, похожего на автоматический пистолет, прибора с насадкой на дуле. Валанд отвел глаза от чужака. Он вспомнил воззвание, его слова, прочитанные им несколько раньше. «Помните, это не привилегия приветствовать появление среди нас Нисов как почетных гостей, которые от всей души делятся с нами своими обширными знаниями на благо всего человечества». Нис стоял, ожидая. Валанд, все еще сжимавший кулаки, повернулся и пошел прочь. У дверей своего дома Валанд вынул электроключ и приложил его к замку. Позади него раздался тихий звук, похожий на свистящий кашель. Валанд обернулся, на него смотрело сморщенное лицо на тощей индюшачьей шее. «Амэ», — сказал голос, тонкий как дымок. «Бог мой, мальчик, вы выглядите изумительно». Старик подошел поближе и, сутулясь, встал рядом. Одна его рука со вздувшимися венами перебирала защелки его странного одеяния, несколько прядей седых волос свисали на тронутые временем скулы. Серая щетина покрывала его обвисшие щеки, бледные следы старых шрамов виднелись на потускневшей коже. «Клянусь, вы не узнаете меня, Амэ». «Не могу сказать, чтобы я вас знал», — сказал Валанд. «И все же...» «Это так, Амэ. Этого не было, клянусь». Старик вынул руку, дрожащую, как осиновый лист, на сильном ветру. «Мы вместе служили в военно-морском флоте. Мы прошли вместе большой путь. Но вы не знаете, это было давно». Сморщенное лицо скривилось в непередаваемом выражении. «Более давно, чем вы думаете». Валанд покачал головой. «Вам лучше войти внутрь. Вы меня с кем-то спутали, старина. Я никогда не служил в военно-морском флоте». Старик кивнул, как если бы Валанд согласился с ним. «Вам надо много узнать, поэтому я и пришел. Я сделал это, видите? Потому что если бы я этого не сделал, кто знает, что могло бы случиться». «Я не...» «Послушайте, Амы», — настойчиво сказал старик. «Может, мы войдем внутрь?» Он посмотрел в обе стороны улицы. «Прежде чем какой-нибудь из этих зеленых дьяволов покажет здесь свою безобразную харю». Валанд взглянул на старика. «Вы имеете в виду Нисов?» Старые глаза сверкнули. «Это именно те самые, кого я имею в виду. Но вы не беспокойтесь, мальчик, мы о них позаботимся». «Это бесполезный разговор, дедушка. Синдарх не одобряет недружественных замечаний о наших почетных гостях». Валанд открыл дверь. «Вам лучше войти внутрь». В квартире Валанда старик осмотрелся. «Странно, Амэ», — он покачал головой. «Но у тебя теперь нет времени на раздумья. Нам нужно делать дело». Он помялся. «Мне нужна помощь». «Если вы бывший моряк военно-морского флота, общество о вас позаботится», — сказал Валанд. «Не деньги. Материально я полностью обеспечен». Он вынул многократно сложенную бумажку, развернул ее и дрожащими руками протянул Валанду. Это была карта, мятая и запятнанная в пятнах грязи и масла. Подпись в углу гласила: «Территориальное пространство вооруженных сил в полярных координатах 11 марта 2212 года». Старик указал. «Видишь это пятно здесь справа? Река протекает через горы, река жидкого азота. Глубина каньона реки примерно составляет 1000 футов, и падавшие с неба осадки и сверкание гроз создавали впечатление конца света. Это то самое место, Амы. Они убивают, чтобы заполучить это, и я не ошибусь, если скажу, что это... только начало». «Кто убивает?» «Подлые мерзкие нисы, мальчик. Кто же еще?» Голос старика звучал как эхо с юношеской силой. «Они, конечно, следят за мной. Ты слышал об украденном патрульном корабле?» Валанд нахмурился. «Вы имеете в виду тот, что угнали на Плутоне?» Старая голова быстро кивнула. «Да, это был я. К счастью, мне повезло, и я поступил, как они. В противном случае мне пришлось бы ждать еще 30 лет. Но я не упустил своего шанса. Я потерял из виду своих преследователей. Я становлюсь стар, не то что раньше. Я убил одного из них час назад. Не знаю, как долго мне удастся». «Вы убили Ниса?» «Не первого из них». Старик весело блеснул белозубой улыбкой. «Теперь вот что. Я должен сказать тебе, Амы. Послушайте, мне не хочется выгонять вас, но вы не можете оставаться здесь. Видит Бог, я не за Нисов, но убивать их». Старик с пытливым любопытством взглянул Валанду в лицо. «Вы Амари Валанд?» «Да, и не знаю, как вы узнали мое имя, но...» «Послушайте, Ама, я знаю, это трудно понять. Может быть, я брежу, становлюсь старым?» Он вынул из кармана завернутый в бумагу пакет и протянул его Валанду. «Взгляните на это». Валанд снял обертку и обнаружил там трехмерную фотографию. На ней была шеренга мужчин в морской форме, стоявших у округлой металлической стены. На следующем снимке была группа людей с детскими лицами в одинаковых голубых блузах, принятых в авиационно-космической службе, которые сидели за длинным столом, вилки их были подняты и поднесены к открытым ртам. На следующем снимке двое мужчин стояли на склоне разрытого взрывом холма, покрытого дымящимися обломками потерпевшего катастрофу космического корабля. Валанд был растерян. «Что это?» «Взгляни получше, Ама. На их лица». Костлявый палец старика показал на человека в поношенной одежде, рассматривающего валяющийся на земле металл. У него было худое симпатичное лицо, коротко остриженные рыжеватые волосы и глубоко посаженные глаза. «Эй», — сказал Валанд, — «этот похож на меня?» «Ага, и другие тоже». Старик подался вперед, наблюдая за лицом Валанда, когда тот просматривал фотографии. На них был изображен он сам. На мостике линейного корабля, сжимающем поручни, облокотившимся на стойку бара со стаканом в одной руке, тогда как другой рукой он обнимал за плечи человека с квадратным лицом и рыжими волосами. Чопор настоящего перед базарным ларьком, за прилавком которого находился угрюмый Низ с несчастным выражением на серо-зеленом лице. Валанд взглянул на старика. «Я никогда не служил в военно-морском флоте. Я никогда не был внутри линейного корабля. Я никогда не был в мире Нисов». Затем он бегло просмотрел остальные фотографии. «Вот на этой у меня седые волосы и звезда Коммодора. Какого дьявола вы фабрикуете эти подделки под старинные времена?» «Это не подделки, Амы. Взгляните сюда, на рыжего молодого парня. Вы не узнаете его?» «У меня был друг по имени Эбли, Джессон Эбли в университете, мы оба учились там. Этот похож на него, только старше». Улыбаясь, старик кивнул. «Правильно, Амы. Это Джейк Эбли». Улыбка его внезапно исчезла. «Но я пришел сюда не для того, чтобы потолковать с тобой о добрых старых временах. Он ваш родственник?» «Не совсем так. Слушайте, они захватили мой ракетный бот. У меня не было времени замаскировать его так, как я хотел бы. Сейчас он находится в парке военно-морского флота в Граньске. Я его видел вчера. Нам надо захватить этот бот, Амы. Это самая быстрая модель здесь. Вы знаете, как им управлять?» «Мне кажется, знаю. Я майор космофлота». «Но подождите минутку. Как вы узнали обо мне? Как вы добыли эти картинки? Что это за карта, которую вы мне показывали? Почему вы убили Ниса и как быть с ботом? Разве вы не знаете, что Синдарх запретил частные космические полеты еще 30 лет назад?» «Постойте, Амэ!» — старик вытер лоб дрожащей рукой. «Я полагаю, что действовал слишком быстро, но вынужден был спешить. Времени нет». «Начнем с бота. Вы говорите, что украли его и пригнали сюда с Плутона?» «Да, я... Это невозможно. Никто не может остаться в живых на Плутоне. В любом случае, патруль или Ниса перехватят любой корабль». «Это то же самое. Синдарх — предатель, который заключил мир с Нисами после войны». «Войны? Вы даже не знаете о войне?» Старик выглядел сконфуженным. «Так много нужно мне рассказать, Амы, и нет времени. Нам надо поторопиться. Война — это не просто бой. Так, может быть, было лет 30 назад. Наши корабли только начали освоение космоса за Юпитером. Нисы победили нас, скатали как ковер. Почему бы нам не использовать свой шанс сейчас? Тогда наши космические корабли были просто летающими лабораториями, невооруженными экспериментальными моделями. Нисы нанесли удар. Рамо принял его. Земляне даже не узнали о поражении. Вот уже 25 лет НИС оккупируют нашу землю». «Оккупируют? Предполагается, что они наши почетные гости?» «Так утверждает Синдарх. Поэтому я и не вернулся назад. Я должен был так поступить, Аме. Я должен был рассказать тебе о Галиэйле и о портале». «Помедленнее, старина. Начни свой рассказ сначала». «Я мог остаться». Взгляд старика где-то блуждал. «Но я не мог. Я не мог изменить все это». Казалось, он весь ушел в себя. «Я пропустил свою жизнь. Для кораблей-ботов нет места в прекрасной стране». У входной двери раздался звонок. Старик вскочил на ноги и осмотрел комнату. «Они уже здесь. Я думал, что оторвался от них. Я думал, что у меня за кормой чисто». «Постой, старина, может, это друг? Садись». «Есть здесь запасной выход, Амы». Глаза старика блуждали. Звонок у входной двери звонил непрерывно. «Вы думаете, что это полиция?» «Это или они, или Нисы. Я точно знаю, это мой мальчик». Валанд колебался лишь одно мгновение, но затем прошел в спальню и дальше в клозет ощупал стену. Стенная панель упала, и в стене открылось темное отверстие. «Я обнаружил это, когда они делали у меня какие-то работы на другой стороне. Это преимущество архитектуры крекерных ящиков. Я жаловался, но это оставили без внимания. Отверстие ведет в комнату общего пользования в муниципальном учреждении». Старик поспешил к отверстию. «Я извиняюсь. Я пойду, Ама, я больше не вернусь сюда. Вы найдете мое жилище по адресу Stellar Castle, дом 900, комната 1196-Б. Я буду отсутствовать 2 дня, но затем вернусь. Не говорите им ничего и будьте уверены, они вас не тронут. Я буду ждать». Он нырнул в отверстие. Из соседней комнаты послышались звуки тяжелых ударов, а затем треск ломающегося пластика. Валанд быстро поставил панель на место и обернулся как раз в тот момент, когда темноволосый и слегка лысоватый человек показался в двери. На нем были темные штаны в обтяжку, а на левой руке он носил браслет с эмблемой Синдарха. Его маленькие угольно-черные глазки быстро осмотрели комнату. «Где старик?» — закричал он страшным голосом. Слова его были похожи на пули, ударяющиеся в доски. «Кто вы? Что за глупая идея ломать дверь в мою комнату пришла вам в голову? Вы знаете, что полагается наказание за помощь предателю Синдарха?» Ворвавшийся прошел мимо Валанда и осмотрел комнату. «Здесь никого нет», — сказал Валанд. «И даже Синдарх не имеет права производить обыск без ордера». Человек воззрелся на Валанда. «Вы осмеливаетесь указывать мне, какие права у Синдарха?» Он издал короткий смешок, который сам же оборвал, и снова холодно взглянул на Валанда. «Посмотрите на ваши следы, теперь мы осмотрим вас». В этот момент Валанд увидел за дверью тупое лицо Ниса. «Это напоминает мне о том, — сказал Валанд, — что Нисы отобрали у меня трехмерный приемник, а один из них меня сегодня ударил». Похожие на бусинки глаза как бы просверлили Валанда насквозь. «Мы будем наблюдать за вами», — сказал человек Синдарха. Он ушел, пройдя через разбитую дверь. После его ухода Валанд прошел в клозет и снял стенную панель. Валанд прошел через отверстие, поставил панель на место, прошел мимо метел и чанов с компаундом, раскрыл дверь и вышел в тускло освещенный коридор. За несколькими прикрытыми дверями было светло. Валанд прошел к выходу, освещенному красным светом. Одинокий уборщик бросил на него угрюмый взгляд, но не сказал ни слова. Валанд толкнул вращающуюся дверь, прошел в освещенный коридор и направился к ближайшему лифту. На нем он добрался до 50-го уровня, затем пересек город и достиг трущоб у башни Джендая. Здесь, вблизи от центра города, стояли несколько пешеходов, в воздухе висел устойчивый шум, производимый колесами городского транспорта. Между домами Валанд заметил в темнеющем небе отблеск луны, на которую никто не обращал внимания. Валанду потребовалось около получаса, чтобы добраться в темном переулке до пластикового фасада, украшенного тусклыми аляповатыми изображениями солнца с лучами, который терялся среди более поздних высоких строений, нижние этажи которых были затенены городскими башнями и находились как бы в капкане. Валанд прошел через широкую стеклянную дверь, которая с треском захлопнулась за ним, пересек холл и приблизился к запыленному указателю квартир. Он нажал клавишу, и на экране появился текст 1196Б, номер квартиры Джессона Эбли. Валанд вошел в кабину старого механического лифта, и дверь плавно закрылась за ним. В воздушном замке, казалось, что-то вздохнуло, и лифт тронулся с места. Валанд вышел на 109-м этаже, и стрелки указателей привели его к обшарпанной пластмассовой двери, на которой тускло флюоресцировали цифры. Валанд постучал, дверь открылась вовнутрь, и он вошел в комнату. Это была скромная длинная комната с одним грязным окном, через которое проникал блеклый свет, профильтрованный поляризационным стеклом марки «Полмарк», через которое можно было видеть только изнутри наружу. В комнате стояла незастеленная кровать, запирающийся полуоткрытый шкафчик с пустыми полками, а сзади за перегородкой крошечный туалет. Рядом с кроватью лежал небольшой плоский чемодан с откинутой крышкой, а рядом с чемоданом лежал стул. Валанд обогнул кровать, за ней на спине лежал старик, который приходил к нему. Похожее на восковое лицо с тонким носом и запавшими глазами смотрело на него взглядом более живым, чем у статуи фараона. Валанд взял его за запястье. Пульса не было, и труп уже закоченел. Стопка фотографий была разбросана по полу. Валанд сунул руку под одежду мертвеца, карты не было. Он подошел к шкафчику. Перед ним на полу в пыли стояла птичья клетка, покрытая материей. Затем Валанд посмотрел содержимое чемодана. В нем была поношенная одежда старинного покроя, кожаный бумажник с 6 миниатюрными медалями, несколько фотографий, игрушечный арбалет и пистолет «Браунинг», стреляющий 2-миллиметровыми иглами. Справа до Валанда донесся чуть слышный звук. Валанд схватил игольный пистолет и осмотрелся. Откуда-то сверху послышалось царапание, и среди панелей на потолке засветились 2 маленьких янтарных глаза, принадлежащих кому-то небольшому и темному. Валанд спустил предохранитель пистолета. Существо не больше кошки спустилось на кровать с едва слышным шорохом. Пронзительный писклявый голос спросил. «Вы друг Джессона и пришли помочь мне?» Неожиданно появившееся существо походило на человека. Очень походило, но у него были огромные глаза, дававшие малиновые отблески, огромные уши и острый нос. Оно было одето в облегающую одежду из неизвестной ткани темно-оливкового цвета, подчеркивающей его конечности и выступающие суставы. На голове росли темные волосы. «Кто вы?» — спросил Валанд хриплым шепотом. «Я Джимпер». Его тихий тонкий голосок был похож на писк цыпленка. «Приходили нелюди. Джессон мертв. Кто теперь поможет Джимперу?» Маленькое существо придвинулось к Валанду, его голову украшала легкомысленная шапочка, с которой свисала сломанное перышко. «Кто убил старика?» — спросил Валанд. «А вы его друг?» «Мне кажется, он так думал». «Тут был огромный человек с толстым животом в великолепной одежде. От него пахло, как от наркомана. С ним были 2 нелюдей. Они нанесли Джессону сильный удар, а потом взяли вещи из его карманов. Мне страшно. Я спрятался на потолке». «Кто ты такой? Домашнее животное?» Маленькое существо выпрямилось во весь рост. «Я «Посол короля! Я пришел с Джессоном, чтобы увидеть короля гигантов!» Валанд спрятал оружие в карман. «Я был во многих местах, но никогда не видел таких существ, как ты. Откуда ты прибыл?» «Моя страна — Галилейл. Она находится в мире голубого льда. Это место вы называете Плутоном». «Плутон? Но атмосфера там зимой выпадает в виде снега. Там не может быть ничего живого». «Подо льдом находится прекрасная зеленая страна Галилейл». Маленькое существо приблизилось к ножке кровати. «Джессон мертв. Теперь Джимпер один. Разрешите мне остаться с вами. Вы друг Джессона». «Извини, но мне не нужно домашнее животное». «Я посол короля! Не оставляйте меня одного!» — запищал карлик, чирикая не громче сверчка. «Ты знаешь, за что убили старика?» «Он знал о портале и о моей стране Галилейл. Нелюди думали, что...» Маленькая головка внезапно поднялась вверх, длинный нос зашевелился. «Нелюди, они пришли!» Валанд подошел к двери и прислушался. «Я ничего не слышу». «Они пришли снизу. Их трое, и дьявол владеет их мыслями». «Ты читаешь мысли?» «Я чувствую их намерения. Беги отсюда, друг Джессона. Они хотят нанести нам вред». Его слабый голосок был безумно неистовым. «А как же быть с тобой?» «Джессон сделал клетку для моей персоны. Она в шкафу». Валанд поднял клетку, и посол нырнул внутрь. «Мой арбалет! Он в чемодане Джессона и мой рюкзак!» Валанд нашел миниатюрное оружие и подал его владельцу. «Все в порядке, Джимпер. Не уверен, что всю жизнь мечтал о встрече с тобой. Но я не хочу проснуться и узнать, что я не тот, кем был раньше». «Они приближаются! Приближаются! Они приближаются!» Джимпер указал в сторону мрачного холла. Валанд двинулся в противоположном направлении. Он скользнул в первый же поперечный коридор, оглянувшись, увидел трех нисов, выходящих из лифта. Он видел, как они отправились к оставленной им комнате и вошли внутрь. «Похоже, что ты знаешь, о чем говоришь, Джимпер», — сказал Валанд. «Давай скроемся отсюда, прежде чем они начнут погоню». Миновав толпу спешащих со смены рабочих, Валанд, пройдя наполненный толпой коридор, достиг тайного входа в свою квартиру. Подождав, пока коридор опустеет, он открыл служебную комнату и вошел внутрь. Джимпер в клетке тихо застонал. «Запуганные люди!» Валанд несколько мгновений стоял неподвижно, затем приложил ухо к съемной панели. За ней звучал мрачный голос. «Почему не знаю, где он? Я видел его живым, разговаривал с ним. Дурак!» Прошипел другой голос, звук которого напоминал шум воздуха, вырвавшегося из проколотой шины. «Теперь он ничего не скажет. Послушайте, ваш босс не считает меня виноватым. Вы умрете, и я вместе с вами. Вы имеете в виду, что...» Затем внезапно послышалось шипение и звук разворачиваемой бумаги. Голос Нисса произнес. «Может быть, это спасет наши жизни. Это карта!» В клетке заскулил Джимпер. «Я боюсь нелюдей. Я боюсь запаха ненависти». Валанд поднял клетку на уровень своих глаз. Маленькое существо внутри смотрело на него тревожными глазами. «Они нашли карту старика. Она была у него в кармане. Это очень важно». «Карта?» Джимпер стоял, сжимая прутья клетки своими маленькими ладошками. «Валанд, с картой они могут найти мою страну Галилейл и неожиданно напасть на нас». «Они уже получили ее. Если бы я вошел в парадную дверь моей квартиры, мне был бы конец. Я в беде, Джимпер. Мне надо скрыться куда-нибудь». Сначала надо достать карту, Валанд. Что ты предлагаешь? Мы должны отобрать ее у них. Ты гигант, как и они. Может, ты ворвешься туда и отнимешь ее у них? Боюсь, что героизм мне не свойственен, Джимпер. Мне очень жаль, но... Джессон умер за карту, Валанд. Он приходил предупредить вас, и они его убили. И вы упустите их? Валанд потер челюсть. У меня в голове каша. Мне не все ясно, я не знаю старика. Он ничего не сказал, зачем приходил ко мне. Чтобы спасти мир, Валанд. Может быть, всю галактику. И теперь только ты можешь помочь. Неужели эта карта так важна? Более важна, чем ты можешь себе представить. Нужно завладеть этой картой, Валанд. Валанд кивнул. Я клянусь, никогда не покину этот город раньше Синдарх и Нисов. Пока смогу, я буду бороться. Он задумчиво пожевал губами. «Слушай, Джимпер, я хочу ворваться в комнату с пистолетом. Можешь добраться до замочной скважины, если заберешься на перила? Когда войдешь внутрь, загудит зуммер, тогда я ворвусь и ударю по ним с фланга. Может быть, я смогу что-нибудь сделать? Можешь выполнить свою часть работы?» Джимпер смотрел через латунные прутья клетки. «Очень странно бродить среди гигантов». Он схватил свой 5-дюймовый арбалет. «Но если так надо, Валанд, я попытаюсь это сделать». «Хороший мальчик». Валанд открыл клетку и поставил ее на пол. Джимпер выпрыгнул из нее, взглянул на Валанда снизу вверх. Валанд объяснил ему, где находится дверь в его квартиру, и передал электроключ. «Будь осторожен. Может быть, кто-нибудь наблюдает за входом. Если удастся, дашь один хороший зумер и улепетывай оттуда со всех ног. Если я не появлюсь минут через 10, спасайся как можешь». Джимпер выпрямился. «Я, посол короля, сделаю все, что смогу, Валанд». Валанд стоял, ожидая, приложив ухо к тонкой панели. Те двое внутри разговаривали возбужденно приглушенными голосами. «Послушай, все было так, чучело ушло отсюда, мы за ним. Он сюда больше не вернется, а мы отдадим эту карту Синдарху, верховному правителю». «Синдарху, моему хозяину! Он как грязь под стопами верховного правителя». Наконец загудел двойной зумер. Голоса внезапно стихли, а затем послышались вновь. «Ладно, ты накроешь его, когда он войдет, а я потяну его назад за уши». Валанд выждал 15 секунд, затем толкнул панель, подхватил ее, когда она стала падать в комнату, и ворвался в свою квартиру, держа пистолет в руке. Он быстро пересек туалет и вошел в комнату. Он увидел человека и Нис, состоящих по обе стороны от двери. Нис держал оружие, а человек — толстый шланг. «Не двигаться!» — приказал Валанд. Оба уставились на него, как часовые на офицера. Валанд отскочил в сторону, так как Нис на расстоянии поджег косяк рядом с ним. Браунинг Валанда тоже выстрелил, и Нис завалился назад. Пучок игл вышел из его спины. Человек уронил свой шланг и поднял руки. «Не стреляйте!» — произнес он. Он задыхался от страха. Валанд подошел к нему и вынул карту из его кармана. «Быстро говори», — потребовал он. «Кто такой был старик?» «Все, что знаю», — запинаясь, произнес пленник. «Это то, что начальник Нисов приказал нам привести это старое чучело». «Почему вы его убили?» «Случайно». «Почему вернулись обратно за мной?» «Поскольку старое чучело сдохло, вы были единственным, кто мог привести». «Привести к чему?» Пот заструился по вискам пленника. У него было узкое лошадиное лицо, длинное тело и слишком короткие ноги. «Я не свободен. Они что-то хотят от него». «От кого вы получали приказы?» Валанд взглянул на мертвого Ниса. «Я делал то, что мне велели», — угрюмо сказал человек. «Вы знаете какие-нибудь мотивы для этого?» Лицо пленника затуманилось, он упал на колени и сжал руки в гротескной пародии на поклон. Валанд стоял над ним. Он забормотал. «Но пощадите!» «Я должен убить ради своей безопасности», — сказал Валанд. «Но у тебя, конечно, есть преимущество». Он ударил пленника по голове за ухом, рукояткой пистолета тот упал лицом вниз. Валанд связал его коричневым поясом купального халата и заткнул ему рот носовым платком. Затем поднялся, осмотрелся, бросил прощальный взгляд на полки с книгами и музыкальными записями и на чулан за ними. «Да, трудно расставаться со всем этим», — пробормотал он. Затем он вернулся в клозет и прошел в темную комнату за ним. «Джимпер!» — позвал он. Ответа не было. Клетка была пуста, а крошечный рюкзачок валялся рядом. Валанд взял клетку и пошел по коридору к выходу. Он вышел на тротуар, потом снова обернулся на жилые комнаты блока. Когда он прошел узкое место темного коридора, он услышал позади себя звук, подобно звуку ржавых петель. Он обернулся и увидел огромную крысу, лежавшую на полу и судорожно дергающую лапами. Трехдюймовый деревянный штырек торчал у нее из груди. Рядом лежала другая крыса, ее передние желтые зубы сжимали палку, которая вошла ей в рот и вышла из-под левой лопатки. Валанд шагнул в переулок, грызун длиной фут погнался за ним, Валанд обернулся, замахнулся ногой и с воплем отшвырнул крысу к стене. Повернувшись, он увидел Джимпера, прижавшегося к стене спиной. Тетива его арбалета лопнула, он отбросил оружие и выхватил двухдюймовый кинжал. Грызун с красными глазами бросился на него, он отступил и ударил. Валанд подхватил его рукой, метко пнул крысу и отбросил ее в темноту коридора. «Прости, Джимпер, я забыл о крысах». «Мой арбалет!» — плача причитал Джимпер. Валанд внезапно почувствовал легкость маленького тельца. Казалось, оно состояло только из костей под его шелковыми одеждами. «Как давно ты ел в последний раз?» «Джессон давал Джимперу еды, прежде чем он ушел». «То есть ты хочешь сказать, что ждал его 2 дня в темноте без пищи и воды?» Джимпер пошевелился, пытаясь поднять голову. «Джимпер очень устал». Лицо его, похожее на лицо эльфа, посерело, глаза закатились. «У тебя был трудный день, партнер». Валанд пошел назад в коридор и подобрал арбалет. Крысы исчезли, даже 2 мертвых крыс утащили их товарки. «Я накормлю тебя», — сказал Валанд. «Тогда, быть может, объяснишь, что все это значит». «Ты поможешь Джимперу?» «Не знаю. Не знаю, Джимпер. Я только что убил Ниса и доставил сильную головную боль человеку Синдарха. Боюсь, что я всем этим серьезно подорвал свою популярность в этом районе. У меня есть в запасе 2 часа, прежде чем они обнаружат пострадавших. Это значит, что я должен как можно скорее готовиться к путешествию. После этого мы можем обсудить наши планы на будущее, если только сможем это сделать». Валанд стоял в углу, защищавшей от вторжения стены, окружавшей парк военно-морского флота, ярко освещенный множеством ламп. «Ты знаешь, какое судно нам нужно?» — прошептал Валанд. «Я узнаю его, Валанд. Судно военно-космического флота. Никакое другое судно не сравнится с ним». «Покажи мне его». Он поднял клетку до крыши ангара и открыл ее. Фонари над краем стены отражались от тусклых корпусов кораблей Синдарха весом в 100 тонн, стоявших неровными рядами. Позади них находились 30 частных гоночных космических яхт Синдарха, они ярко выделялись своей декоративной раскраской. Вдали, в правой части парка, Джимпер указал на корабль несколько меньших размеров, обшивка которого, сделанная из хромистого сплава и покрытая эмалью, блестела в свете фонарей. Вокруг судна суетились люди, а рядом с ними стояли 4 вооруженных человека в светло-зеленой форме полиции Синдарха. «У меня есть возможность использовать кое-какой шанс», — мягко сказал Валанд. «Тебе, Джимпер, лучше остаться здесь. У меня не будет времени присматривать за тобой». «Я сам присмотрю за собой, Валанд». «Очень хорошо, приятель, но это будет весьма рискованно». «Какой у тебя план, Валанд?» Голос Джимпера был похож на писк мыши, но он стоял в очень гордой позе, снизу вверх глядя на Валанда. «Я собираюсь вмешаться в их работу под видом контролера, пришедшего посмотреть, как идут дела. Держи пальцы крест-накрест за меня». «Джимпер будет рядом, Валанд. Желаю удачи». Валанд остановился и протянул руку. «Благодарю, дружище. Если мне не удастся это, удачи тебе и твоей стране, Галилейл». Джимпер торжественно положил свою лапку в огромную ладонь Валанда. «Благородное сердце! Счастливой охоты!» Валанд прошел через ворота быстрым шагом занятого своими делами человека. Низ на страже наблюдал за ним из будки, когда он, обогнув угол здания и поднявшись по ступенькам, вошел в широкие двери. Прошел по ковровой дорожке через арку и вошел в ярко освещенную комнату, стены которой были увешаны космическими картами. Толстый человек с низким лбом и розовым лицом, стоявший за стойкой, равнодушно посмотрел на него. Валанд быстро подошел к стойке. «Пожалуйста, окажите мне небольшую услугу. Мне нужен ордер и разрешение использовать космический бот». Глаза толстяка снова обратились на Валанда. Он вынул из грудного кармана пластмассовую зубочистку и начал чистить ею большие квадратные зубы. «Кто вы такой?» — спросил он тенором. «Я новый пилот Синдарха», — холодно сказал Валанд. Он провел пальцем по стойке и теперь осматривал осевшую на нем пыль. «Могу я удостовериться, что это будет вами одобрено?» Затем последовало длительное молчание, нарушаемое лишь звуками зубочистки. «Никто ничего не сообщал мне», — резко сказал толстяк. Он обернулся, взял какую-то бумагу со стола перед ним, написал на ней что-то и кинул Валанду. «Где сейчас проводит время старик Рамо?» Валанд взглянул на него. «Смените тон, уважаемый». Зубочистка упала с легким стуком. Лицо толстяка внезапно напряглось. «Эй, я ничего не сказал. Я лояльный, будьте уверены». Он показал на себя перепачканными чернилами пальцами. «Я проинструктирован, как надо разговаривать». «Когда начинаются полеты?» — оживленно спросил Валанд. «О, до них еще много времени, сэр». Голос, и так писклявый, стал еще на октаву выше. «Я не ожидал, что пилот прибудет за полчаса до старта. Но на всякий случай я пораньше приготовил всю документацию. Все, что от вас требуется, это описать план полета и подписаться». Он указал, где надо расписаться, своим толстым пальцем. Валанд сделал все, что ему велели, и лихо расписался «Мортфорд» в обозначенном месте, сложил предназначенную для него копию и вышел наружу, на территорию парка. «Хорошо шлепнуться», — напутствовал его толстяк. «И вам того же», — ответил Валанд. Выйдя наружу, Валанд быстро прошел через низкую дверь со светящейся надписью «Станция обслуживания. Вход только для персонала». Внутри человек небольшого роста с коричневой кожей, выглядевшими искусственными черными волосами, взглянул на него поверх очков. «Я хочу опробовать свой корабль», — оживленно сказал Валанд. «Я возьму новый корабль, вылет через несколько минут». Невысокий человек встал на ноги и протянул руку. «Разрешите посмотреть ваш ордер на старт?» «Я пришел слишком поздно», — сказал Валанд, и не захватил его с собой. Человек снова уткнулся в свои бумаги. «Вернитесь обратно и принесите», — заключил он. «Вы что, желаете стать причиной задержки отлета лидера Рамс?» — спросил Валанд. «Я делаю свою работу. Нет белья, нет стирки». Человек перевернул страницу и углубился в чтение. «Эй!» — окликнул Валанд. Человек взглянул на него снизу вверх, и челюсть у него отвисла. Он увидел оружие в руках Валанта и замер, словно завороженный, с открытым ртом. Валант взял со стола кусок проволоки и подошел к нему. «Я свяжу тебе лодыжки», — сообщил он. Журнал упал со стола на пол. Валант подошел к человеку и связал его проволокой по рукам и ногам. Потом он прошел вдоль полки хранилища, отобрал подходящий скафандр и надел его поверх обычного костюма. Он взял также аварийную силовую установку, прибор для связи, аварийные рационы и регенерационную установку. Затем он вышел за дверь и лицом к лицу столкнулся с Нисом, могучего телосложения, держащим в руке оружие, подобное тому, какое Валант видел в руках у Ниса, расплющившего его приемник. «Не можете ли вы направить эту штуку в какую-нибудь другую сторону?» — сказал ему Валант. Он рассматривал наведенное на него оружие, удивляясь быстроте реакции Ниса. «Может быть, я лучше объясню?» — начал он. Внезапно позади Ниса раздался стук, и тот обернулся. Валант сделал шаг вперед и ударил Ниса в висок. Нис упал навзничь, его оружие отлетело в сторону. Валант прыгнул к Нису, схватил его за волосы и оттащил в тень навеса. Тут он увидел Джимпера. «Отлично сделано, Валант!» — пропищал тот. «Твоя реакция была превосходна, партнер», — сказал Валант. Он посмотрел на освещенный корабль. Наземная обслуга продолжала работать, охранники прогуливались рядом с ней. Валант широким шагом пересек открытое пространство. Человек, один из руководителей обслуживающего персонала, поспешил ему навстречу, чтобы встретить его. Валант протянул ему разрешение на полет. «Все готово ко старту?» — громко спросил он. «А почему бы и нет? Но я еще не провел контрольные испытания», — уклончиво ответил человек. «Укоротите их, я тороплюсь». Валант прошел мимо, поднялся по приставному трапу и открыл входной люк. Маленькая фигурка вынырнула из темноты, пронеслась мимо и скрылась внутри корабля. «Эй, очистите место вокруг, я стартую!» Валант вошел в открытый люк, который с лязгом захлопнулся за ним, и очутился в тускло освещенной центральной рубке управления кораблем. Там он уселся в глубокое противоперегрузочное кресло, выложенное изнутри мягким пластиком, и поставил на место противоударный экран. «Быстрее в кресло, Джимпер! Ложись плашмя!» Он произвел несколько переключений, заработали топливные насосы, и их шум смешался с ревом горелок предварительного нагрева. На пульте управления замерцал красный огонек, означавший, что кто-то хочет выйти с ним на связь. Валант ответил. «Вы на корабле Форт или как там вас зовут?» Буря звуков заглушила противный голос, корабль стартовал, и перегрузка втиснула Валанта в кресло. На экране обзора мелькнули огни космопорта, затем они потускнели и совсем исчезли из виду по мере того, как корабль отклонялся к востоку, уходя в открытый космос. «Мы свободны, Джимпер!» — воскликнул Валант. «Теперь все, что мы должны решить, — это то, куда мы направляемся». Марс выглядел огромным, ослепительно сверкающим миром пестро-розового цвета, край которого терялся в темноте. Его отсвет освещал лицо Джимпера, склонившегося над ламберным столиком и наблюдавшего на экране изображение планеты. «Это не тот мир, Валант! Джессон взял меня из мира голубого льда!» «Ты говорил, что твоя страна теплая и зеленая, с большим оранжевым солнцем, не так ли, Джимпер? Будем реалистами, на планете Плутон температура всего лишь на несколько градусов выше абсолютного нуля. Где бы ни была твоя страна Галилейл, там ее быть не может». «Ты должен верить Джимперу, Валант. Нам надо лететь к Плутону!» Маленькое существо умоляюще смотрело на него. «Джимпер, нам нужна информация и снабжение. Мы сядем в астропорте, отдохнем и замаскируемся, а затем посмотрим, что мы можем обнаружить на маршрутах старых космонавтов». «Нелюди захватят нас!» «Джимпер, опасность не так уж велика. Марс — автономная планета. Коммерция там запрещена уже много лет, но у Синдарха там нет влияния». «Валант, Нелюди владеют всеми мирами, там нет гигантов, но те, кто служит им, подобны таким же на Земле. И почему они разрешают им жить, я не могу сказать». «У тебя какие-то дикие представления, Джимпер». «Смотрите!» Палец Джимпера указывал на экран. На нем была видна светлая точка, пересекающая центр диска Марса. Валланд отрегулировал управление и синхронизировал луч радара с движением неизвестного корабля. «Если они будут следовать этим курсом, мы обдерем краску со своих бортов». Он включил связь. «Ариана, диспетчерской башни. Я на финише. Прошу вашего разрешения на посадку яхты Синдарха. Прошу очистить путь». «Пичуга красная, Пичуги один. Мне кажется, я засек искомое привидение. Его курс 23-263-6. Скорость 1016 узлов». «Пичуга красная, сойди с открытого канала, ты проклятый дурак». «Здесь панамский патруль?» Валланд тронул ручки на приборном щитке. «Каков наш курс?» Он нажал на переключатель, и на экране астровизора засветились цифры 23-263-6. Он снова нажал переключатель и стер цифры с экрана. «Джимпер, они говорят о нас». От изображения на экране отделилось пятнышко бота и устремилось к Ариане. «Заруби себе на носу, Джимпер, они не шутят», — сказал Валланд. Он до отказа нажал на рычаг ускорения, и корабль рванулся вперед. «Мне кажется, что купола Марса теперь не для нас, Джимпер», — сказал Валланд сквозь стиснутые зубы. «Но, может, найдем более дешевый отель для семейных на Ганимеде». Валланд навис над пультом управления. Его небритое лицо похудело за последнюю неделю от уменьшения пищевых рационов. «Ариана, диспетчерскому центру Ганимеда», — повторял он, наверное, в сотый раз. «Выходите на связь». «Никто не отвечает, Валланд», — пропищал Джимпер. «Похоже, что у них нет никакого дома», — сказал Валланд. Он откинулся назад. «Я не понимаю». «Теперь мы полетим к Плутону, Валланд?» «Видимо, ты так легко не отстанешь, не так ли, партнер?» Джимпер вскочил на пульт и встал перед Валландом. Ноги его упирались в шкалы приборов. «Валланд, моя страна, Галилейл, лежит за снегами глубоко среди гор голубого льда. Ты должен верить Джимперу». «Слушай, мы сидим на урезанных пищевых рационах. Баки с топливом не рассчитаны на длительные перелеты с большим ускорением. Они уже почти пусты. Нам надо повернуть обратно». «Повернуть обратно? Но куда, Валланд? Нелюди, несомненно, убьют тебя. И что станет с Джимпером?» «Ты не слышишь меня. Там ничего нет». Валланд протянул руку к экрану, на котором была чернота космического пространства и холодный блеск далеких звезд. «Там нет ничего, кроме огромных ледяных шаров, называемых планетами Уран и Нептун. И Солнце, выглядывающее оттуда крайне редко, видится дальней звездой». «Но есть еще планета Плутон». «Есть ли?» Валланд поднял голову и взглянул на маленькое озабоченное личико. «Где может быть это ваше тепленькое, уютненькое местечко, Джимпер? Под землей?» «Небо Галилейла голубое и высокое, Валланд, и оно освещено золотым солнцем». «Если мы пойдем этим путем и не найдем Галилейла, это будет конец, понимаешь?» «Я знаю, Валланд, я приведу нас куда надо». «Старик говорил что-то о ледяных горах, может быть...» Вспомнил Валланд. «Но позади нас не ждет ничего хорошего. Я всегда стремился вперед. Давай попытаемся разыскать эту страну, Джимпер. Может быть, на небе и на земле существуют вещи, о которых мы не имеем никакого представления?» Планета висела в пустоте, похожая на мутный стальной шарик на черном фоне, на котором играл отсвет далекой крупинки Солнца. «Хорошо, Джимпер, веди меня», — хрипло сказал Валланд. «Я согласен». «Когда мы приблизимся, я буду знать, куда вести». Острый нос Джимпера дрожал, когда он смотрел на экран. «Вы скоро увидите, Валанд, как прекрасна моя страна Галилейл». «Я использую последние унции реакторной массы для посадки, но теперь поздно уже менять решение». Затем в течение нескольких часов Валанд осторожно подводил корабль к обледенелой планете. Внизу простирались бесконечные ледяные поля, которые перемежались отдельными пиками, отсвечивающими металлическим блеском. И вся эта картина производила жуткое впечатление и выглядела довольно сверхъестественно. «Вот здесь, здесь!» — запищал вдруг Джимпер, он указал. «Вот здесь, горы голубого льда!» Сначала Валанд увидел пики, затем обратил внимание на их ярко-голубой цвет и пилообразный силуэт на фоне бесконечных снегов. Зазвучал сигнал тревоги, сообщающий, что приближается опасность. Валанд прочитал показания приборов и включил экран заднего обзора. Он прибавил увеличение, и на экране возникло изображение космического корабля в виде светящейся точки, сияющей отраженным светом. «Мы не любимцы Фортуны, партнер», — спокойно и решительно сказал Валанд. «Она относилась к нам всегда весьма плохо». «За горы! Надо прятаться за горы, Валанд! Мы еще можем спастись от нелюдей!» — завизжал Джимпер. Валанд сконцентрировал все свое внимание и склонился над пультом управления. «Хорошо, Джимпер, я не поддамся им, если ты не хочешь. Да поможет нам Всевышний сохранить в целости твою миниатюрную шапочку». Посадка была не из лучших. Валанд отстегнул ремни и вскочил на ноги, держась за кресло. Джимпер выполз из-под свалившейся на него кучи одеял и поправил свой головной убор. «До указанной тобой отметки надо дойти еще пару миль, Джимпер», — сказал Валанд. «Это лучшее, что я смог сделать». «Теперь нам надо торопиться, Валанд. В глубине, среди голубых пиков, находится страна Галилейл, и нам придется долго добираться до нее». Джимпер открыл свой рюкзачок и, вынув оттуда миниатюрный космический скафандр, стал надевать его. Валанд рассмеялся. «Ты, приятель, подготовился к прибытию сюда. Клянусь, что это твой друг Джессон сделал это для тебя». «Даже в этом костюме Джимперу будет очень холодно». Длинный нос Джимпера стал еще краснее, чем обычно. На голову он надел шлем величиной с грейпфрут. Валанд коснулся тумблеров на панели. Экраны не работали, шкала индикатора расстояния была разбита. Тогда он начал постепенно одевать свой скафандр. «Они видели, как мы упали. Они совершили посадку позади нас на расстоянии нескольких миль. Это даст нам небольшую фору». Сказав это, Валанд открыл входной люк, незакрепленные предметы взлетели со своих мест, когда воздух вылетел наружу, и изморось мгновенно покрыла все горизонтальные предметы. Стоя в открытом люке, Валанд посмотрел на дикий пейзаж, открывающийся перед ним. Наклонные ледяные поля, фантастическую архитектуру, созданную космическим морозом. Воздушные мосты, тоннели и глубокие пропасти — все это из голубого льда. «Джимпер, ты уверен, что это именно здесь?» «Это место находится высоко среди ледяных пиков», — прозвучал тонкий голос Джимпера в шлеме Валанда. «Джимпер проведет». «Тогда давай, веди». Валанд спрыгнул в сугроб пушистого снега. «Я последую за тобой». Ледяная поверхность перед ними была почти вертикальной. Полированная стена поднималась круто вверх и светилась тусклым блеском в свете звезд. Маленькое ярко-белое солнце виднелось между двумя пиками, нависшими над ними, как утесы. Они пошли по узкой долине между ними. Валанд с трудом продвигался вперед, Джимпер шел впереди. Высоко вверху слышался шум, словно от большой реки. Ледяной водопад падал с утеса, образуя на месте падения туман из льдинок, и его грохот чувствовался по дрожанию почвы под ногами. Внезапно в наушниках Валанда запищал голос Джимпера. «Валанд, нам очень повезло, впереди проход!» Валент делал один шаг за другим, слишком изнуренный, чтобы вступать в разговоры. Внезапно под ногами почувствовалась сильная вибрация. Джимпер отпрыгнул в сторону, Валент посмотрел вверх. Высоко вверху огромная глыба льда отделилась от стены и заскользила вниз с особой грацией, окруженная свитой из меньших обломков. Вся эта скользившая по утесу лавина рухнула вниз, превратившись при ударе в тучу ледяных кристаллов. Предупреждение Джимпера пронзительно зазвучало в ушах Валента, и в последнее мгновение он упал, прыгнув в укрытие, представляющее собой расщелину в скалах. Стремительный поток снега быстро заполнил расщелину, в которой спрятался Валент. Его шлем сначала бомбардировали обломки, потом снег покрыл его с головой, и все стало тихо. «Валент, ты жив?» — послышался голос Джимпера. «Еще не знаю». Валент пошевелился, передвинув руки на дюйм. «Я погребен под снегом, но не знаю, насколько глубоко». Он скреб заваливший его снег, потом ухитрился повернуть голову. Он работал, обламывая куски перед собой и отодвигая их назад. Он быстро уставал. Казалось временами, что руки его наливались свинцом, и тогда он отдыхал, потом снова копал и снова отдыхал. Холодная белая звезда, которая на самом деле была солнцем, по-прежнему сияла меж двух ледяных утесов, когда Валент, цепляясь пальцами, выбрался на поверхность. «Валент, почему вы не двигаетесь? Или вы совсем потеряли самообладание?» Валент лежал, вытянувшись, слишком усталый, чтобы поднять голову. «Валент! Нелюди, они близко, Валент!» «Насколько близко? Они видят меня?» «Я думаю, еще нет, но лучше не шевелиться». «Я не могу оставаться здесь». Валент с усилием встал на ноги, пошел неверной походкой, поскользнулся и снова упал. Над ним, на выступе утеса, приплясывал Джимпер, полный неистового возбуждения при виде надвигающейся опасности. «Она прямо над нами! Это ворота в мою страну, Галилейл! Еще одно усилие, Валент, только несколько шагов!» Перед лицом Валента упали ледяные обломки. На мгновение он открыл глаза, не понимая, что с ним происходит. «Они видят нас, Валент! Они стреляют! Они мчатся стрелой!» Пронзительно кричал Джимпер. Валент обернулся. В сотне ярдов внизу двигались четыре фигуры в скафандрах, люди или нисы. Один из них поднял оружие, предупреждая беглецов. «Валент, уже недалеко, торопись!» «Бесполезно», — сказал Валент и тяжело вздохнул. «Иди вперед, Джимпер. Надеюсь, ты снова найдешь свой дом там, наверху, среди льдов». «Джимпер не бросит тебя, Валент! Идем! Вставай, попробуй снова!» Валент издал не то полувздох, не то полурыдание. Он встал на ноги и, шатаясь, пошел вперед. Пуля впилась в лед на расстоянии фута от него, следующий выстрел заставил его барахтаться в сугробе мягкого снега. Валент поднялся и стал выбираться наверх. Он сказал себе, что они стреляют в него, чтобы напугать, а не убить. Им нужна информация, и бежать ему от них, как они думают, некуда. Впереди показался гребень горного хребта. Валент сделал паузу, собираясь силами, он рывком преодолел гребень, пропахал борозду в снегу и стал спускаться вниз, скользя. Перед ним открылось темное отверстие, свободное ото льда, вход в пещеру. Он поднялся, подбежал к ней, упал и пополз. Внезапно стало темно. Шлем Валента покрылся изморозью, но Валент продолжал свой путь, как вдруг услышал звук «пинг» от раскрывшихся металлических створок. «Это наш путь! Мы завоюем свободу, Валент!» — пищал голосок Джимпера у него в шлеме. «Я уже не могу идти дальше», — выдохнул Валент. Он лежал ничком, лицом вниз, потом он почувствовал, что его дергают за руку. Изморозь на лицевой стороне его шлема растаяла, и он увидел крошечную фигурку Джимпера, который тянул его за рукав. Он встал на колени, поднялся на ноги и упал, потом снова поднялся и пошел. Казалось, ему навстречу дует сильный поток ветра, ветер в безвоздушном пространстве. Пузырь воздуха лопнул без предупреждения, Валланд удивился. В первый момент он почувствовал головокружение, затем тряхнул головой, увидев земляные стены укрепления, подпертые бревнами, далеко впереди мерцал слабый свет. Страшный удар бросил его на пол пещеры, он перекатился на спину и увидел четыре темные фигуры, силуэты у входа в туннель, через который он прошел за минуту до этого. «Я приведу спасателей, Валланд!» — услышал он голос Джимпера в наушниках. «Беги!» — задыхаясь, проговорил он. «Не возвращайся, не позволим захватить себя!» Он потерял сознание. «Не отчаивайся, Валланд!» Он услышал голос Джимпера как бы издалека, сквозь дурноту. «Джимпер обязательно вернется!» Они стояли над ним, три Нисса у скалицы, гротескные в космических скафандрах, четвертым был человек с маленькими глазками и длинными бакенбардами. Они переговаривались между собой по внутренней связи, и Валланд видел сквозь прозрачную броню их шлемов только открывающиеся и закрывающиеся рты. Затем один из них показал рукой вниз и сделал шаг вперед по направлению к Валланду. Внезапно в серо-зеленую ткань его скафандра прямо напротив сердца уперся деревянный кол. Второй кол воткнулся сзади, третий сбил человека, пришедшего с Нисами. Шедший за ним Нис припал к почве. В открытой щели его белозубого рта виднелся красный язык. Его горло было пробито деревянным стержнем, он упал навзничь. Первый Нис повернулся, прыгнул и упал с пробитой грудью. Последнему удалось сбежать. Валланд поднял голову и увидел группу из нескольких крошечных фигурок, одетых в красные и зеленые одежды с луками в руках. «Валланд, мы спасены!» — послышался тонкий голос Джимпера. Валланд открыл было рот, чтобы ответить, но не смог и потерял сознание. Валланд лежал на спине, чувствуя на коже нежный ветерок, приятно освежавший его и доносивший ароматы растений. Где-то вдалеке какая-то птичка выводила свою любовную мелодию. Он открыл глаза и увидел голубое-голубое небо с плывущими по нему белыми облаками. Они плыли рядами, подобно белоснежным яхтам на какой-то сказочной регате. Повсюду слышались тихие звуки, похожие на писк только что вылупившегося цыпленка. Он повернул голову и увидел веселый павильон, задрапированный полосами красного и белого шелка, укрепленный на шестах из полированного черного дерева с серебряными головками. Под этими пологами и вокруг павильона толпились крошечные, пестро одетые фигурки человечков. Они были в головных уборах и вооружены арбалетами или мечами длиной около фута. Их спутницы были одеты в платья из паутинки, украшенные крошечными драгоценными камнями. В центре толпы на крошечном раскладном стульчике восседал дородный эльф, укрытый от солнца тенью павильона. Он подпрыгнул и вскочил, увидев, что глаза Валланда смотрят прямо на него. Он что-то пропищал на незнакомом быстром языке. Великолепно одетый воин, услышав отданный ему приказ, смело направился к Валланду и, остановившись на расстоянии вытянутой руки, произнес речь. «Извините, Робин Гудфеллоу», — слабым голосом ответил Валланд, — «но я не понимаю вашего языка. Где Джимпер?» Маленькое существо перед ним оглянулось вокруг и закричало. Испачканный малый в грязной коричневой одежде появился перед ним в сопровождении двух конвойных. «Увы, Валланд, не все хорошо в моей стране Галилейл». «Джимпер, ты выглядишь несчастным, а между тем исполнилось твое самое заветное желание». «Что-то не сработало, Валланд. Здесь царствует мой король Твипл, едок сотню фруктовых пирогов, и он не знает своего посла Джимпера». «Не знает тебя?» — повторил Валланд. «Джессон предупреждал меня, что так и будет, Но я не верил ему. Теперь никто не знает преданного Джимпера. Ты уверен, что это тот самый город? Может быть, поскольку мы оставили... Неужели Джимпер не знает места, где он родился и где он жил, пока не пришло и не ушло 40 великих солнц? Джимпер вынул 3-дюймовый квадрат желтой ткани и промокнул им лоб. Нет, Валанд, эта страна моя, но страна, не подвергшаяся странным чарам. Действительно, по моему призыву, король послал воинов, охранявших пещеру, чтобы убить нелюдей, злых гигантов. Но они могли убить и вас, Валанд, если бы я не описал им ваше беспомощное состояние и не поклялся, что вы пришли сюда как друг. Мы, народ Сприла, до сих пор с ужасом вспоминаем о злых гигантах. «Убить меня?» Валанд начал смеяться, но затем вспомнил о кольях, проткнувших тела ниссов. «Я зашел слишком далеко, чтобы теперь меня убили». «Я был с тобой, Валанд, во время всего долгого путешествия, но не знаю, как долго король будет придерживаться такого мнения». «Где мы, Джимпер? Как мы сюда попали?» «Люди короля притащили тебя сюда без сознания на тростниковом мате». «А как мы выбрались из пещеры?» «Через портал, Валанд, как я и говорил раньше, но ты мне не верил». «Я перешел в новую веру. Я теперь здесь, где бы это место ни было, но мне кажется, как мне помнится, что кто-то просил меня сделать все, чтобы спасти мир». Джимпер, казалось, был охвачен горем и ужасом. «Увы, Валанд, король Твипл ничего не знает об этих великих материях. Это был именно он, тот, кому Джессон говорил о великих делах по ту сторону портала и о роли народа в этом». «Так что, получается, я без работы?» Валанд мгновение лежал неподвижно, чувствуя боль, растекающуюся по плечу и спине. «Может, мне тогда следует вздремнуть?» — громко сказал он, делая попытку сесть. «Нет, Валанд, не двигайтесь ради вашей жизни! Лучники короля стоят наготове с заряженными арбалетами и готовы стрелять, если вы встанете и будете угрожать им!» Валанд повернул голову. Фаланга крошечных лучников стояла с направленными на него луками и арбалетами. Ощетинившаяся стена убийц ростом в фут. Вдалеке за деревьями виднелось скопление стен и башен миниатюрного городка, расположенного на склоне холма. «А ты сказал королю, что я пришел на помощь?» «Я клялся ему в этом, Валанд, но он назвал меня чужестранцем. В конце концов он согласился, что поскольку ты лежишь, будучи совершенно больным, то не будет принесено никакого вреда. Но будь осторожен! Королю достаточно сказать слово, и ты погиб, Валанд». «Я не могу лежать здесь вечно, Джимпер. А если пойдет дождь?» «На этот случай они приготовили для тебя павильон, Валанд. Но сначала нужно доказать свое дружелюбие». На лице Джимпера появилась горестная гримаса. Валанд взглянул на небо. «Насколько серьезно я ранен?» Валанд слегка пошевелился, пробуя силу своих мускулов. «Я даже не помню, когда меня ранили». «Смерть прошла рядом, лишь припугнув тебя, Валанд, но большие каменные обломки застряли в мягких частях тела. Королевские хирурги могут удалить их, если король даст им указание. Терпение, Валанд, я снова пытаюсь поговорить с ним». Валанд кивнул, наблюдая за Джимпером, который под конвоем возвращался обратно на свое место перед королевской резиденцией. Писклявый разговор возобновился с новой силой. Наконец Джимпер вернулся с двумя спутниками в смятых конических шапочках. «Это королевские хирурги. Они удалят каменные осколки из твоей спины. Король разрешил перевернуться на живот, но будь осторожен, не испугай никого внезапными движениями». Валанд повернулся и тяжело застонал. Он почувствовал прикосновение и, повернув голову, увидел 2-футовую лестницу, прислоненную к его боку. В поле его зрения появился маленький человечек в шапочке. Валанд ободряюще улыбнулся ему. «Доброе утро, доктор», — сказал он. «Даю голову на отсечение, что вы чувствуете себя, как моряк, взобравшийся на спину кита». Затем он почувствовал дурноту и потерял сознание. Валанд сидел на грубой деревянной скамье, пристально глядя на четырехфутовый частокол, за которым он находился вот уже 3 недели, насколько он мог определять время в стране, где солнце сияло над головой, когда он спал, просыпался и засыпал вновь. Теперь оно скрылось за вершинами похожих на тополя деревьев, и длинные тени лежали на лужайках под зелено-фиолетовым пламеняющим небом. В миле от него сверкали огни и тысячи маленьких окон игрушечного городка страны Галилейл. «Если бы я мог убедить короля!» — пропищал Джимпер горестно с мрачным выражением лица. «Но сердце короля Твипла полно страха. Он не похож на воинственных королей прошлых времен, которые одолевали злых гигантов». Валанд спросил. «Злые гиганты — это, наверное, ниссы?» «Вполне возможно, Валанд. Легенды говорят нам, что они были безобразными, как тролли, и злы так, что нельзя представить себе ни человеку, ни Сприлу, жителю страны Галилейл. И в те славные дни, когда были побеждены злые гиганты, народ выстоял». «Джимпер, а как ты думаешь, есть ли хоть доля правды в этих легендах?» Крошечный человечек впился взглядом в Валанда. «Правда? Они не менее правдивы, чем надписи, вырезанные на камне. Валанд, они правдивы, как стрела, вылетевшая из моего арбалета. Смотри!» Он указал на мрачное каменное сооружение, возвышавшееся на сумеречном холме над лесом на востоке. «Разве это сон? Взгляни на эти камни. Это воздвигли гиганты много веков назад». «Это какое-то строение?» «Это башня забвения. Легенда гласит, что в ней хранятся сокровища настолько драгоценные, что за них и король не пожалел бы своей короны. Но лик страха, покрытый чешуйчатой броней, страшный Хейк, поставлен злыми гигантами охранять сокровище, и он великолепно его охраняет, заключенный в стену». «А, так у вас есть и драконы. Я должен сказать, Джимпер, что у вашего народа есть полностью укомплектованная мифология. А великие гиганты были дружественны с Прилом?» «Великими были и Лимпи, Валанд. Сприлы гордились тем, что они могут служить им. Но теперь они мертвы и все исчезли. И тем не менее, некоторые утверждают, что они живы, но живут далеко отгороженные от преданного им народца Сприлов магическими заклинаниями и чешуйчатым Хейком, стражем Нисов». «Джимпер, а сам ты веришь в магию?» «Верю ли я? Да разве я не видел пещеру, откуда нет возврата, моими собственными глазами? И хуже того, прошел через нее». «Тот туннель, через который мы прошли, Джимпер, ты прошел через него со своим другом Джессоном, когда вышел отсюда, а теперь вернулся?» «Ах, действительно ли я? Это я, Валанд. Я в самом деле прошел через эту пещеру, да. Только моя преданность королю заставила меня сделать это. Но на самом ли деле я вернулся? Кто приветствует мое возвращение?» «Признаю, что это может поставить в тупик». «Истории, которые я слышал от других, гласят, что те, кто пришел из пещеры, странники, чужеземцы для клана Сприлов, и все-таки они наши по крови и обычаям. Они всегда рассказывали о неизвестных событиях и клялись, что они были вынуждены совершить рискованное путешествие в страну Голубого Льда. И теперь я в их числе, чужестранец в собственной стране, которого здесь никто не помнит и не знает». Валанд поднялся и посмотрел в сторону города. Оттуда, от городских стен, двигалась длинная процессия с зажженными факелами. Факельное шествие двигалось к тому месту, где находился Валанд. «Кажется, к нам посетители, Джимпер». «Горе нам, Валанд. Это значит, что король решил твою судьбу. Я выиграл эту ночь, но неизвестно, удалось ли смягчить решение короля, и можно ли надеяться на его милосердие. Если они идут сюда, чтобы нафаршировать меня стрелами, я буду убираться. Подожди, Валанд. Капитан гвардии славный малый, я пойду, чтобы встретиться с ним. Если они намерены причинить тебе вред, я подам знак следующим образом. Он сделал круговое движение у себя над головой. Валанд кивнул. «Окей, партнер, но смотри сам, не попади в беду». Полчаса спустя кавалькада остановилась перед Валандом. Джимпер ехал верхом рядом с одетым в латы капитаном. Он выехал вперед. «Смешанные новости, Валанд. Король решил, что мы должны предстать перед ним в его апартаментах и предоставить ему доказательство, что вы друг народа Сприлов. И если это нам удастся, все хорошо, если же нет, то...» «Если это мне не удастся», — повторил Валанд. «Тогда тебе снова нужно войти в пещеру, откуда нет возврата. Об этой пещере известно, что ни один человек, ни один Сприл не вернулся из нее обратно». Главная улица города Галилейл была шириной 10 футов и вымощена камнями не больше кубиков для игры в кости. Она круто поднималась вверх между тесно прижавшимися друг к другу домами. Некоторые из них были наполовину деревянными, другие были замысловато выложены из кирпича и разукрашены. В нижних этажах были крошечные лавки, весело сверкавшие огнями и товарами. Выше лавок были открытые освещенные окна, откуда высовывались маленькие остроносые личики, взиравшие на неясную фигуру огромного гиганта, шедшую по улице в окружении воинов короля в своих боевых шлемах по направлению к ослепительной в своем великолепии освещенной башне дворцу короля едоку сотни тортинок. «Не понимаю, почему его величество не разрешает мне сидеть под моим тентом и нюхать цветы?» — сказал Валанд Джимперу, который сидел у него на плече. «Я даже бы согласился быть телохранителем его королевского величества». «Он видит, что вы набираетесь здоровья и силы, Валанд. Он боится, что вы можете поработить народ, как в старину это сделали злые гиганты». «Вам не удастся убедить его в моей полезности. Я буду у него под рукой и пригожусь, если Низ, который спасся бегством, вернется сюда со своими друзьями». «Он никогда не вернется, Валанд. Все, кто вошел в пещеру...» «Я знаю. Но если король пошлет меня обратно на холод, я склонен буду повернуться и скользнуть обратно, будет ли это во всем совпадать с традициями или нет». «Эх, если бы Джессон был здесь, то он наверняка поручился бы за вас. Он хорошо знал язык сприлов и рассказывал удивительные истории, которыми был очарован король Твипл. Ему было воздано много почестей. Но теперь, увы, король ничего не знает об этих вещах». «А ты знаешь, как Джессону удалось найти Галилейл?» «Он рассказывал о великой войне миров, в которой Ниссы гибли, как мошкара в огне, под ударами мощного оружия людей с земли». «Да, старик что-то говорил мне о войне. Он говорил, что мы потерпели поражение». «Корабль Джессона был поврежден. Он все падал и падал, и, наконец, упал на Плутон среди утесов голубого льда. Он увидел среди снегов портал, тот самый, в котором мы бились с нелюдями, Валанд. Таким образом, он попал в Галилейл», — заключил Джимпер. «После этого он долго прожил среди нас, Валанд. По его желанию, часовые стояли на посту день и ночь и сторожили пещеру. Пещеру, откуда нет возврата и откуда открывается великолепный вид на ледяные горы и вершины. Часто, когда он опрокидывал в себя одну-две большие бочки наилучшего королевского эля, он тяжко вздыхал и громко плакал, вспоминая о битве гигантов. Но он знал о магии пещеры и ждал. Однажды, когда он уже постарел и тело его сгорбилось, часовые дали ему знать, что странный космический корабль совершил посадку вблизи пещеры. Король был глубоко опечален и поклялся, что прикажет охранять своим лучникам выход, и сказал, что если Джессон покинет его, то назад может не возвращаться. Но Джессон только улыбнулся и сказал, что он просит дать ему в спутники посла для переговоров с гигантами. И этим послом был я, Джимпер, воин и ученый, которого выбрал сам король. Похоже, это действительно была высокая честь. Мне жаль, что я не знаю каких-либо занимательных историй, которыми мог бы очаровать старину короля. К тому же я еще плохо владею языком. Много лет тому назад, еще до Джессона, в Галилее появился другой гигант. Это был не болтун, а сильный гигант, воин. История рассказывает, как он выступил против чешуйчатого, чтобы доказать свою любовь к королю тех времен. Я слышал эту историю от прадеда, когда был совсем маленьким, когда мы сидели кружком под лунами и вспоминали старые времена. Он пришел из пещеры раненый, как и ты, Валанд. Король тех времен хотел его убить, но так как он в знак дружбы пошел в башню забвения и сразился с чешуйчатым, который охранял сокровище, то король таким образом узнал, что он настоящий друг расы добрых гигантов. Интересно. И что же случилось с ним под конец? Увы, он никогда не вернулся из башни забвения, Валанд. Но память о нем покрыта славой. Да, веселенькая история. Через несколько минут мы узнаем, что на уме у короля Твипла. Процессия остановилась на 20-футовой главной площади перед воротами дворца. Воины выстроились по бокам Валанда с луками наготове. За стеной высотой в фут, с заостренными зубцами, сложенной из полированных камней, виднелся вход высотой в 2 фута, который вел во дворец, освещенный ярким светом. За ним Валанд заметил причудливо вырезанные двери, затянутые узорчатой материей, и увидел группу вельмож-сприлов в великолепных костюмах. Они кланялись шедшему в развалку королю-эльфу, который шел впереди, уперев руки в бока, и воззрелся на Валанда. Он заговорил пронзительным голосом, разводя руками, делая паузы и снова начиная говорить, прихлебывая из кубка, который подавал ему маленький сприл не выше небольшого бурундучка. Когда он закончил, слуга подал ему платок и утер розовое лицо. Джимпер, который к тому времени уже успел занять место среди придворных позади короля, подошел к Валанду. «Король говорит...» Он сделал паузу и задрожал. «Его королевская воля в том...» «Продолжай», — приказал Валанд. Он рассматривал ряды лучников с луками наготове. «Скажи мне самое худшее». «Чтобы доказать вашу преданность, Валанд, вы должны войти в башню забвения и убить там ядовитого чешуйчатого пожирателя огня». Валанд глубоко вздохнул. «Ты только что чуть не испугал меня, Джимпер», — сказал он почти весело. «Я-то думал, что из меня хотят сделать мишень для королевской артиллерии». «Не время для шуток, Валанд. Нет худшей судьбы, чем уготованная вам королем. Я так и сказал ему». «Не лезь в горячую воду, Джимпер. Все в порядке. Я удовлетворен его решением». «Но, Валанд...» «Никто, даже великий гигант, не смогли устоять против ужасного чудища, которого злые гиганты поставили сторожить башню». «Будет ли удовлетворен король, если я войду в башню и выйду оттуда живым, даже если я не найду дракона?» «Не обманывай себя, Валанд. Чешуйчатый ждет там». «И все же?» «Да, войти в башню вполне достаточно, но...» «Прекрасно. Я могу не притаскивать дракона за хвост, но легенда не предусматривает такого варианта. Когда мне идти?» «Если это может быть...» Джимпер задрожал, затем выпрямился. «Не бойся, Валанд, Джимпер будет на твоей стороне!» Валанд улыбнулся в сторону крошечных воинов. «Не надо, Джимпер, чтобы за меня кто-то беспокоился. Надеюсь положить этого дракона к вашим ногам». Джимпер посмотрел на него, уперев руки в бедра. «И я, Валанд, желаю тебе всего лучшего». Он повернулся и, возвратившись к королю, отсалютовал ему, кратко доложил об ответе Валанда. Ропот прошел по толпе придворных, Затем взметнулся гром приветствий, в воздух взлетали крошечные шапочки. Король сделал знак, и одетые в белые слуги стали устанавливать столы, накрывать их скатертями и выкатывать из подвалов большие в четверть барли бочки. «Король объявляет эту ночь праздничной, Валанд, и ты также должен с нами пообедать!» — пропищал Джимпер, подбегая к нему. Валанд наблюдал, как перед ним воздвигали платформу, обычно используемую в качестве трибуны, и застелили ее шелкоподобной скатертью. Затем он уселся, поднял бочку с элем и произнес тост в честь короля. «Ешьте, пейте, веселитесь!» — провозгласил он. «Если бы ты мог знать, что готовит завтрашний день!» — горестно вздыхал Джимпер. На рассвете следующего дня Валанд широко шагал по изумрудно-зеленой равнине Галилейла, ощущая утреннюю свежесть, чувствуя холодный воздух на своем лице, игнорируя пульсирующую головную боль после выпитых прошлой ночью 5 бочек королевского эля и наблюдая за все увеличивающимся силуэтом башни на фоне светлеющего неба. Длинный меч, размером в рост человека, копия крошечного меча, висевшего на поясе Джимпера, был взят из королевской гвардии в полной боевой готовности. «Я признаю, что король Твипл сделал все возможное для подготовки этой экспедиции, Джимпер. Даже если он утверждает, что никогда не слышал о вашем дружественном гиганте». «Странные настали дни, когда ценные старинные предания прошлого забыты королем. Что бы он об этом ни думал, он хочет найти победителя». «Ну, я надеюсь, он будет доволен, когда я вернусь и отрапортую, что не нашел чешуйчатого чудовища». Джимпер шел рядом с Валантом и смотрел вверх. Теперь он был одет в великолепную новую алую мантию и розовую шапочку с черным плюмажем. «Валанд, чешуйчатое чудовище живет в башне, и то так же верно, как расцветают цветы и умирают короли». Еще через 15 минут хода Валанд и его эскорт прошли через лес из огромных хвойных деревьев и очутились на склоне, покрытом дикой растительностью, где длинные насыпи, поросшие виноградной лозой и куманикой, окружали монолитную башню, стоявшую на гребне скалы. Неподалеку лежала плита из белого камня. Она лежала среди подлеска. Валанд подошел ближе и увидел иссеченную непогодой верхушку башни. «Похоже, здесь кто-то проживает, и этот кто-то — настоящий гигант». Потом он посмотрел на могильные холмы, большие и малые, которые образовывали интересный геометрический рисунок, доходивший до основания башни. «Это руины зданий и стен, и все это было построено много десятилетий тому назад, очень давно». «Здесь жили гиганты, которые служили Сприлом. Потом пришли злые гиганты и убили наших мастеров огнестрельным оружием. В те дни Сприлами правил великий король Валанд, и звали его Джозо, хозяин ворот. Именно он повел народ на борьбу против злых гигантов». Джимпер взглянул на башню. «Но, увы, чешуйчатое чудовище стоит на страже сокровищ Илимпи». «Ну, давай посмотрим, сможем ли мы закончить эту работу, Джимпер». Валанд прошел мимо безмолвных руин. На вершине холма он остановился и взглянул вниз, на склон под ними. Все было тихо. «Наверное, здесь было великолепное сооружение. Дворец из белого мрамора, прекрасный вид на долину». «Это было прекрасное место, и добрая память сохранилась о нем. Мы долго боялись этого места, но теперь сошлись лицом к лицу с опасностью. Вперед, Валанд! Джимпер на твоей стороне!» Тишину нарушил пронзительный звук горна, королевские уланы остановились. Их капитан отдал приказ. Двухфутовые пики, салютуя, опустились вниз. «Они будут ждать здесь. Король не рискует подпускать их ближе, и они будут прикрывать наше отступление, если чешуйчатое чудовище бросится вдогонку». Валанд в ответ отсалютовал рукой. «Клянусь, если вы верите в драконов, то это достаточно смело». Он взглянул на Джимпера сверху вниз. «Это сделает вас вечными героями, партнер». «Как и тебя, Валанд. В твоей тени Джимпер шагает смело, но ты идешь навстречу с ужасным чудовищем только с копьем и мечом». «Ничего, я не верю, что встречу его». В рядах эскорта возникло движение. Четыре воина вышли вперед, сгибаясь под тяжестью щита длиной в фут. Они опустили его перед Валантом и снова отступили обратно в ряды своего войска. «Что это? Неужели уже медаль?» — поинтересовался Валант. Он разглядел и нажал кнопку на боку плоского ящика, крышка отскочила вверх, и стал виден электроключ, незнакомой конструкции, лежавший в углублении, повторявшем его форму в изящной обивке. Валант взял ключ и присвистнул от удивления. «Откуда они его взяли, Джимпер?» «Когда много лет тому назад сприлы уничтожили злых пришельцев, его обнаружили среди трофеев. Уже давно мы бережем его, ожидая возвращения наших добрых гигантов». Валанд внимательно оглядел тяжелый ключ. «Это прекрасное произведение техники и микроэлектроники, Джимпер. Я начинаю восхищаться им. Интересно, кто такие были эти ваши добрые гиганты?» Затем он прошел оставшиеся несколько ярдов по склону, поросшему виноградной лозой, отделявшему его от огромной двери из гладкого темного материала. Сама башня, как видел Валанд, тоже была не из камня, а из изъеденного ветром и бурями пористого синтетического материала, потерявшего со временем свой первоначальный цвет. «Многое бы я отдал, чтобы узнать, кто выстроил все это», — сказал Валанд. «Это, наверное, очень технически развитая раса. Сооружение, похоже, простояло здесь бездну лет». «Великими были наши гиганты, Валанд. Великими был и их уход. Долго мы ждали их возвращения. Теперь, может быть, ты, Валанд, и Джессон — первый из древних, которые вернулись в наш Галилейл». «Не переживай, Джимпер. Мы все же останемся друзьями». Валанд осмотрел край двери. «Похоже, что придется копать. Здесь все завалено грязью. Неизвестно, на какую глубину». Джимпер вытащил свой 8-дюймовый меч и протянул его Валанду. «Используй его. Более благородной задачи для него не найти». Валанд начал работать. Позади него стояли ряды воинов и наблюдали, что произойдет. Дверь открывалась все больше и больше, на 6 дюймов, на фут, на 2 фута, прежде чем показалась нижняя кромка двери. «Надеюсь, ваш спящий дракон стоит всех этих усилий», — пробурчал Валанд. «С моей стороны, надеюсь, что звуки земляных работ не разбудили его», — ответил Джимпер. 2 часами позже, когда дверь была полностью очищена от земляных наносов и было расчищено место, позволявшее открыть ее, Валанд вернул меч Джимперу и вынул ключ из ящика. «Будем надеяться, что он все же сработает. Не люблю пробивать себе путь силой». Он поднял ключ и вставил его в скважину двери. Послышался звук клик и громыхание дверных механизмов. Валанд выдернул тяжелый стержень, запиравший массивную дверь, затем, воспользовавшись лезвием меча как рычагом, открыл дверь и заглянул в широкий коридор, пол которого был покрыт толстым слоем пыли в дюйм толщиной. Капитан эскорта и 4 лучника воина подошли ближе, чтобы захлопнуть дверь за Валантом, нервозно ожидая этого момента. Джимпер вдруг чихнул. Валанд наклонился, посадил его на плечо и прощально помахал рукой эскорту, который издал нервные, но одобрительные возгласы. Затем он ступил в пыльный коридор и, оглянувшись, увидел, как за ними медленно закрывается дверь. «Итак, мы внутри, Джимпер. Каким путем пойдем к дракону?» Джимпер показал арбалетом вдоль длинного холла. «Он должен быть где-то там». «Давай осмотримся». Валанд отправился по коридору, который огибал башню по окружности вдоль внешней стены. Он с трудом двигался по толстому слою пыли, освещенному слабым светом из высоко расположенных в стене бойниц. Пробираясь по коридору, Валант и Джимпер натолкнулись на большую груду металла, почти перекрывавшую весь просвет коридора. Валант толкнул ее и обнаружил, что она состояла из ржавых металлических пластин, высовывавшихся из нанесенной на них пыли. «Похоже на свалку старого оружия», — сказал он. Забравшись на вершину кучи, высотой достигавшей почти 6 футов, он предположил. «Может быть, в старину здесь был склад металлолома?» Джимпер капризно пробормотал. «Двигайся, пожалуйста, потише, Валант». Они завершили круг и обнаружили лестницу, ведущую на следующий этаж. Повсюду лежал слой пыли, нетронутый толстый слой. На нем не было никаких следов. Они проходили через комнаты, совершенно пустые, за исключением небольших металлических предметов, наполовину засыпанных пылью. В одном месте Валант нагнулся и подобрал статуэтку из блестящего желтого металла. «Взгляни на это, Джимпер. Это статуэтка человека?» «Действительно. Ее создал народ Галилейл». «Все это сооружение было построено людьми, Джимпер. Или еще кем-нибудь настолько похожим на людей, что во внешности незаметно никакой разницы. Но ведь мы владеем космическими полетами всего пару веков». «Гиганты долго бродили по свету, Валант». «Возможно. Но человеческие существа характерны лишь для Земли, по крайней мере, в последнее время. Приятно узнать, что где-то во Вселенной существуют и другие расы, которые очень похожи на нас». Они проходили по коридорам, крались через большие и малые комнаты, освещенные лишь слабым светом, проникавшим через узкие бойницы. Наконец, по ступенькам дошли до самого верха башни, Валант взглянул наверх. «Ну-с, если его нет и там, то можем считать нашу миссию законченной». «Вероятно, страшилище где-то скрывается», — причитал Джимпер. Валант поднялся по последней лестнице, судорожно сжимая рукоятку меча, несмотря на весь свой скептицизм. «Если в башне есть кто живой, то он должен быть именно здесь». Валант вошел в обширную круглую комнату с высоким сводом, пол которой также был покрыт толстым слоем пыли. Точно в центре помещения находился глинцевито-блестящий белый куб с покрытой инеем поверхностью, с ребрами высотой в 12 футов и на 2 фута приподнятый над полом. Казалось, что куб слегка светится в полутемном помещении мерцающим светом. Валант осторожно обошел вокруг него. Все 4 стороны были одинаковыми, без каких-либо выступов, и мерцали белым светом. Валант перевел дыхание и вложил меч в ножны. «Так-то? Дракона здесь нет». Сидящий у него на плече Джимпер ухватился руками за его шею. «Я боюсь этого места, Валант! Мы сделали грубую ошибку, не знаю только в чем!» «Все в порядке, старина, успокойся. Давай осмотримся вокруг, может, найдем сувенир и подарим его старому Твиплу». «Валант, не смей так неуважительно говорить о моем короле!» «Ну, извини». Валант, утопая в пыли по щиколотку, пересек помещение и подошел к кубу. Он потрогал его поверхность. Она была холодная и скользкая, как графит. «Странный материал. Удивляюсь, для чего все это?» «Валант, давай не будем задерживаться здесь!» Валант обернулся и осмотрелся кругом. Он осмотрел всю мрачную комнату. Из-под одеяла пыли выступали неопределенные формы. Он подошел к столоподобному возвышению и дунул на него, подняв облако пыли, которое заставило Джимпера чихать. Освобожденные от пыли показались шкалы приборов, разноцветные рукоятки и кнопки, неожиданно появившиеся перед глазами. «Это что-то вроде пульта управления, Джимпер. Как полагаешь, чем он может управлять?» «Давай уйдем отсюда, Валант! Мне не нравятся эти древние руины и комнаты». «Клянусь, что это имеет отношение вот к этому». Валанд кивнул головой в сторону белого куба. «Может, я нажму пару кнопок?» Он толкнул пальцем большой яркалый рычаг в центре пульта, щелкнув, рычаг ушел вниз. «Валанд, не нужно вмешиваться, не связывайся с этими тайнами!» Пронзительно закричал Джимпер. Он скорчился на плече Валанда, глаза его были прикованы к рычагу. «Ничего не случилось. Боюсь, что ты ожидаешь от этого слишком многого». Он сделал паузу, потому что в комнате возник сквозняк, и пыль стала перемещаться по поверхности стола. «Эгей», — начал он. Джимпер, жалобно стеная, прижался к его шее. Пыль двигалась через комнату по направлению к глинцевитой поверхности куба, ударялась о нее и исчезала в ней. Валанд почувствовал усиление сквозняка, который уже заставлял развиваться его форменный китель. Теперь пыль поднялась вверх ослепляющим облаком. Валанд нагнул голову и бросился к двери. Ветер усилился до урагана. Бился о стены, воздух устремлялся через бойницы внутрь помещения. Пыль стремилась к поверхности куба, и тем не менее он по-прежнему сверкал холодным белым светом. Валанд снова попытался пробиться к двери, но пыльный шторм вернул его. Джимпер вцепился в его плечо. Тогда он спрятался между возвышениями пола и стеной и наблюдал, как ветер, сдув пыль, вычистил пол и обнажил разбросанные по нему металлические предметы. Вблизи него на полу лежало обручальное кольцо, богато украшенное кокарда и предмет странной формы, который мог быть и ручным оружием. Дальше были разбросаны полированные металлические предметы размерами, формой, напоминавшие зубы акул. Внезапно ветер стал стихать, сияющий белым светом квадрат куба стал похожим на открытое окно, распахнутое в полуденный туман. Последние струи пыли втянулись в окно и исчезли. Ревущий звук шторма утих, в комнате воцарилась тишина. «Теперь нам хорошо бы сматываться отсюда». Джимпер присвистнул и, поправив свою розовую шапочку в развивающейся мантии, бросился к двери. Валанд следовал за ним, отплевываясь от пыли, набившейся в рот. Потом он остановился. «Постой, Джимпер! Давай посмотрим на все это!» Он подошел к сверкающему кубу и дотронулся рукой до его грани. Ничего не произошло. Валанд отдернул руку. «Вот это да! Холодный, как не знаю что!» Другой рукой он массировал онемевшие от холода пальцы. «Полсекунды и окоченели!» Вдруг где-то вдали послышалось слабое металлическое звяканье. «Валанд, это он идет!» «Спокойно, Джимпер, у нас все под контролем. Полагаю, что звяканье — это какая-то разновидность процесса выравнивания. Или, может, это работает какой-то механизм, какой-то центр очистки, вроде умного пылесоса размером с дом». Внезапно панель перед Валантом затуманилась, и на ее поверхности появились какие-то очертания, приобретавшие форму комнаты. Эти очертания стали четкими, словно их навели на фокус. Послышались звуки. Сначала как бы фоновое гудение переменного тока, потом зазвучали колокольчики и, наконец, тяжелые размеренные шаги. Появился человек, который смотрел на Валанта как бы через открытую дверь. Точнее, это был почти человек. Он был высок, почти 7 футов роста и широк в плечах. Его волосы, вьющиеся вокруг головы, черные и блестящие, напоминали прическу древних персов. По обеим сторонам головы виднелись 2 коротких туповатых рога, не совсем симметричных, но украшавших благородный череп. Он заговорил, и стаккато его слов гармонировало со странными звуками незнакомого языка. Свою речь он произнес глубоким, резонирующим голосом. «Извините, сэр», — перебил его Валанд, — «боюсь, что я вас не понимаю». Человек с рогами подошел ближе. Его большие темно-синие глаза пристально взглянули на Валанда. «Ла», — сказал он командирским голосом. Валанд покачал головой. Он попытался улыбнуться, но величественный человек перед ним был не из тех, которые вызывают приятные эмоции. «Я полагаю», — начал Валанд. Он сделал паузу, чтобы прочистить горло. «Я полагаю, что мы натолкнулись на нечто большее, чем я предполагал». Человек с рогами сделал нетерпеливый жест, когда Валанд остановился. Он повторил слово, которое произнес раньше. Валанд почувствовал, что его кто-то тянет за штанину. Валанд взглянул вниз, там упирался и пищал Джимпер. «Не сейчас, Джимпер!» «Я думаю, Джимпер понимает, что хочет сказать великий гигант. В церемонии коронации короля есть фраза «Квай-кла». Он говорит на языке предков, на котором говорили много лет назад. Мудрые старые люди говорят, что эти слова означают «Он хочет, чтобы вы говорили». Рогатый гигант наклонился к Валанту. Казалось, он хотел заглянуть за край невидимой стены между ними. Валанд наклонился, поднял Джимпера на уровень груди. Джимпер, стоя на руке Валанта, снял шляпу с пером и отвесил глубокий поклон. «Тапик и соила лимпи», — прощебетал он. Выражение лица человека с рогами мгновенно изменилось. Глаза его расширились, рот открылся, а затем, как наводнение, широкая улыбка разлилась по его лицу. «Ай, плити!» — прогудел он. Затем повернулся и сделал что-то невидимое Валанту за краем куба. Обернувшись, он что-то быстро сказал Джимперу, маленькое существо протянуло к нему ручки. «Наикан! Наикан и лимпи!» Гигант быстро кивнул и проницательно взглянул на Валанта. «Он знает мое имя?» — сдерживая слезы волнения, подумал Валанд. «О чем я буду говорить с ним?» Джимпер возбужденно пропищал. «Он великий гигант! Он с давних пор хорошо знает род Джимперов! Скажи ему все, Валанд, что приключилось с расой гигантов с тех пор, как закрылся портал!» Валанд говорил в течение 5 минут, в то время как гигант за невидимым барьером регулировал невидимые ручки управления. «Когда я пришел сюда, я был здесь», — внезапно гигант кивнул. «Достаточно», — сказал он ясно и отчетливо. Валанд с недоумением взглянул на него. Он заметил, что губы человека с рогами не двигались синхронно с его словами. «Теперь что вы за мир?» — сказал гигант. «Что? Как?» — начал Валанд. «Переводное устройство. Это оно так работает. Я Сесос-коммуникатор. Что вы за мир?» «Ваш язык очень странный. Ну, я уже говорил, что я был на планете Плутон, за исключением того, что я не мог быть. А с другой стороны, я должен быть...» «Ваш язык очень странный. Ничего похожего я не слышал в те дни, когда был в Нексе. Лучше я найду вас на локаторе». Он подвигал невидимые рычаги, глаза его расширились. «Возможно ли это?» Он посмотрел на Валанта. «На моей панели загорелся свет индуктивности, который загорается, когда... В жизни Галилейла прошло 10 геологических эпох?» Валанд энергично кивнул. «Правильно, Джимпер называет эту страну Галилейл, но... И ваш народ, они все такие, как вы? Более или менее? И этого у них нет?» Он указал на голову. «Рогов? Нет, не имеется. Это, конечно, не мой родной мир. Я пришел с Земли, третьей планеты от Солнца». «Ну, а Элимпи из Галилейла?» Лицо гиганта застыло от напряжения. «Здесь живет только народ Джимпера. Так, Джимпер?» «Это правда. С тех пор, как злые гиганты, враги великих гигантов, пришли. Но когда пал последний великий гигант, мы затаились в зарослях и норах. Выбрались из них и начали партизанскую войну. Мы теряли наши стрелы и находили их отметины на шкурах подлых врагов. И мы отходили, чтобы потом биться снова. Мы, лучники, пускали в них наши секретные стрелы в противодействии их молниям. Последний из них ушел в пещеру, из которой нет возврата, и, наконец, моя страна Галилейл освободилась от этого мерзкого отродья. Мы долго ждали, когда вернутся наши гиганты. В их отсутствие мы занимались земледелием, изготовлением тканей и прихорашиванием нашей страны. «Вы все правильно делали, маленький воин», — сказал Сесос. Затем он взглянул в лицо Валанта. «Вы сродни нам, и по многим причинам мне больно это видеть. И вы уроженец того двойного мира, третьего от солнца. Несколько выживших совершили тогда удачный перелет. Выживших от чего? От башенного нападения тех, кого вы называете нисами. Тогда то, что говорил старик, было верно? Они были захватчиками? Более того, Валанд, они носители тьмы. Они всемирное зло, самые вредные существа во Вселенной. Но они не опустошили Землю. Вы с трудом можете обнаружить их. Они — разновидность полицейских сил. Они — отрава, которая запятнала Галилейл и всю галактику. Много столетий тому назад они пришли, разрушая все на своем пути. Послушайте, как все это произошло. В прошлые столетия мы, Илимпи, построили портал. Это тот блок пустоты, перед которым вы стоите. Прокладывая пути между звездными скоплениями, мы послали колонистов в далекий новый мир Галилейл. Искателей приключений, мужчин и женщин, храбрых, которые знали, что никогда не вернутся, и вместе с ними пошел народ Сприлов, славный маленький народец. Они процветали и в то время построили ворота, транспортную линию связи с солнечным миром, который они называли Алантеа, и который вращался на пятой орбите вокруг желтого солнца, находясь от них на расстоянии 25 световых лет. Там они строили города и насаждали сады, услаждавшие их чувства. Затем, без предупреждения, в Галилейл пришли нисы, пройдя через ворота, вооруженные огнестрельным оружием. Их газы были смертельны, а действия их солдат преступны. Миролюбивый народ Илимпи в Галилейле хорошо сражался, и к ним через большой портал приходили добровольцы. Но оружие ниссов разило насмерть. Они достигли башни портала, и несколько их воинов, обезумевших от жажды крови, прорвались через него, чтобы никогда не вернуться. Затем портал пал, и мы потеряли связь с нашей колонией. Прошло много веков, и только теперь восстановилась связь, и мы узнали, что произошло в Галилейле. Так что Сприлы покончили с ниссами после того, как ниссы убили всех Илимпи. Хорошая работа, Джимпер. Но как же вам удалось сделать это? Мы выстояли. Они не нашли защиты от наших стрел. Постойте, если нисы такие жестокие убийцы, почему они не использовали свое оружие против нас, землян? История Синдарха гласит, что они — наши большие друзья, делящиеся с нами своей мудростью. Клянусь, вы насмотрелись на этих лжецов. Интриги. Вот в чем сильны нисы. Прочирикал Джимпер. «Они искали портал», — сказал Сесос. «Все, кто ранее пришел в Галилейл, были для них потеряны». «Погодите минутку», — прервал его Валанд. «Я не понимаю. Нисы пришли через ворота Салантеа, но она удерживалась народом Илимпи. Нисы должны были победить их и захватить ворота, которые, по моему мнению, представляют собой разновидность передатчика материи. Но почему не была предупреждена страна Галилейл? И почему никто из жителей не сбежал из Галилейла через портал к себе на родину? Каким образом ворота переместились с Салантеа на Плутон? Сесос растерянно замер. «Вы не знаете, Валанд?» Джимпер поднял свое обеспокоенное личико к Валанду. «Валанд, я слышу движение чешуйчатого чудовища!» «Это твое воображение, Джимпер. Мы обследовали все здание, не помнишь?» Рогатый человек взглянул на Джимпера. «Что это за существо, чешуйчатое чудовище?» «Это Хейк, чешуйчатый гигант!» Страж, поставленный Нисами, когда они закрыли портал для Элимпи, прежде чем выступить против Сприлов. Это была авантюра, из которой никто из Нисов не вышел живым. Сесос повернулся к Валанту. «Каким образом вы задержали зверя?» Рот Валанта открылся. «Я надеюсь, вы не имеете в виду...» Внезапно раздался резкий металлический звук, напоминающий лязг стальных сочленений или оружия при ударе о камень. Джимпер пронзительно завизжал. «Приближается чудовище с ядовитыми зубами!» «Какое у вас оружие?» — крикнул Сесос. «Только нож для нарезки ветчины ломтиками!» — Валанд показал свой меч. «Но у меня такое чувство, что это не совсем то, что мне понадобится». Лязг стал громче, Джимпер снова пронзительно закричал. Прислушиваясь к зловещим звукам, рогатый гигант повернулся к чему-то за краем экрана. От двери послышался скрежет сминаемой стали, затем свистящее шипение, похожее на звук старинного паровозного свистка. Валанд повернулся и остановившимся взглядом уставился на огромный странный предмет, похожий на кучу ржавой брони, протискивающейся через дверь, ударяя в пол конечностями, похожими на блестящие черные кабели толщиной в 3 дюйма и оснащенные блестящими, зеркально сверкающими когтями, оставляющими глубокие царапины в твердом материале пола с такой же легкостью, как если бы он был сделан из сырой глины. С головы, похожей на украшенную клыками скорлупу мускатного ореха, на Валанта смотрели белые глаза с черными точками зрачков, полные неумолимой жестокости. Хейк поднимался, и осколки косяков дверного проема летели со страшной силой, когда он прокладывал себе путь через узкую дверь. «Боже мой!» — завопил Валанд. «Джимпер, почему ты не сказал мне, что эта штука существует на самом деле?» «Я говорил, Валанд! Поразите теперь его своим мечом!» «Да что можно сделать этой шляпной булавкой с таким носорогом-людоедом?» — ответил Валанд. Он наблюдал, как рушится стена под ударами Хейка. Внезапно взгляд его упал на похожий на ручное оружие предмет, лежащий на полу. Валанд прыгнул, схватил его и нажал на кнопку сбоку, направив ствол на чудовище. Из дула оружия вылетело голубое пламя и коснулось Хейка. Чудовище раскрыло челюсти и продвинулось еще на фут. Пламя затухло, стало слабым желтоватым отцветом и с легким жужжанием потухло. «Валанд, дверь, она рухнула!» «Извини, Джимпер, думаю, нам надо вернуться за полицией и арестовать его». Валанд схватил малыша и шагнул к экрану. «Нет, Валанд!» — закричал рогатый человек. «Я войду к вам, готовы вы к этому или нет?» Валанд закрыл глаза и решительно прошел через ворота. Их охватило ощущение сильного холода. Затем наступила тишина, прикосновение к коже холодного воздуха, запах миндаля. Валанд открыл глаза. Высоко над ними возвышались терявшиеся в смутной дымке какие-то помещения. Вдали в тени виднелись могучие колонны, маячившие в полутьме. За ними виднелась стена цвета йода, слегка подернутая дымкой, декорированная узором из черных линий, оттененных мерцанием золотых и медных пятен. «Где же он?» — воскликнул Валанд. Он осмотрелся. «Что случилось с Эссосом-коммуникатором?» Джимпер снова прижался к Валанту и всмотрелся в туманную дымку у них над головой. «Теперь мы пропали, Валант. Больше мы не увидим ни полей Галилейла, ни грязных городов вашего мира, Валант». «Он должно быть где-то в следующей комнате». «Страшные тайны великих гигантов!» — пропищал Джимпер. «Ну?» — Валант рассмеялся. «Зато мы удрали от Хейка». Он вложил в ножны меч, так и неиспользованный. «Интересно, кто живет здесь?» Слабое эхо его голоса отразилось от дальней стены. «Мы попали в какое-то подобие здания. Посмотри на пол, Джимпер. Плиты размером с теннисный корт. Разговоры о гигантах...» «Валант, как же мы попадем обратно? Я меньше боюсь Хейка, чем этого здания с его эхом». «Ну...» Валант осмотрелся вокруг, но ничего не увидел. «Я не вижу здесь ничего, что могло бы быть похожим на портал. Может, если бы мы только почувствовали нашим сознанием, каким путем надо идти, как действовать?» Он сделал первый осторожный шаг, Джимпер слез с него и метнулся вперед. Затем он в растерянности остановился, повернул обратно и замер с ужасом, глядя на Валанта. Тот обернулся и увидел, что на том месте, где он только что стоял, появился глинцевитый черный кабель и коготь на его конце, похожий на кинжал, висевший в воздухе на расстоянии 3 футов от каменного пола. «Это Хейк!» Со зловещим, оглушительным воплем появилась голова чудовища, утыканная острыми выступами, а мгновением позже показалось и его туловище весом примерно в 2 тонны, с громоподобным звуком, протискивающееся через портал. На мгновение оно остановилось, как бы в растерянности, затем, привлеченное криком Джимпера, с огромной скоростью бросилось на свою жертву. Валант выхватил меч. «Беги, Джимпер! Может, я задержу его на 2 секунды?» Джимпер сорвал с плеча арбалет, вложил в него 6-дюймовую стрелу и выстрелил. Стрела просвистела рядом с головой Валанта и скользнула по броне чудовища, которое, широко раскрыв челюсти, усаженные острыми зубами, приготовилось к прыжку. Вдруг возникло движение воздуха. Послышался вой ветра, и, рассекая воздух, откуда-то сверху на пол упала огромная решетка. Ее удар об пол был подобен землетрясению, которое сбило Валанта с ног. Он тотчас же вскочил и увидел, что решетка исчезла так же быстро, как и появилась. И единственной поврежденной ей вещью оказался Хейк, кабелеобразные конечности которого еще подергивались в последних конвульсиях, а тело напоминало корпус старого корабля, непригодного к плаванию, который лежал вверх килем, и из него вытекала тонкая струйка жидкости. «Что бы это ни было, нас оно миновало». Он взглянул вверх. Высоко наверху, теряясь в дымке сумерек, висело огромное тело палевого цвета, продолговатое, со смутными неясными очертаниями, испещренное небольшими солнечными пятнами, контуры которых текли и колебались, принимая то выпуклые, то вогнутые формы. Затем оно отпрянуло назад и исчезло. «Джимпер, ты видел это?» — спросил Валант. «Я ничего не видел, Валант! Я видел только, как напал Хейк, а что было потом, не знаю!» «Это было как будто...» Валант сделал паузу, чтобы сглотнуть и смахнуть выступившие от волнения слезы. «Это было огромное, растягивающееся, как резина, лицо, в милю шириной и в 5 миль высотой. Клянусь, оно смотрело прямо на меня!» «Новое вторжение разумных блох», — сказал голос, ясный, как выгравированный текст. Второй голос ответил ему. «Плохой удар, Брометта. Я все еще слышу их щебетание». «Валант!» — задыхаясь от волнения, произнес Джимпер. «Они близко от нас и говорят на языке сприлов, и все-таки я их не вижу». «Чепуха!» Сдерживая слезы, с волнением сказал Валант. «Они говорят по-английски, но где же они?» Нам следовало бы заткнуть дыру, через которую они прошли в прошлый раз. Дай мне метелку, я займусь блохами. Нет, мы не блохи! Завопил Валанд во всю мощь своих маленьких легких. Он смотрел вверх, вглядываясь в бесформенные тени. Мы не блохи! Янаус, среди их щебетания мне послышались слова. Разве ты не слышишь? Затем наступила пауза, слышался лишь отдаленный грохот. Это всего лишь плод твоего воображения, Брометта. Я услышал это, как только ты поднял метелку. Эй, не делайте этого! Прокричал Валанд. Слышишь? Ты обязательно должен был услышать это. Это звучит у меня в голове, подобно буре световых вспышек. Да, теперь я твердо убежден, что ты права. Посмотрев вверх, Валанд ясно увидел огромное, похожее на облако лицо, форма которого непрерывно менялась. Мне ничего не видно, Япод. Мы друзья! Не уничтожайте нас! У этих блох особое свойство одним своим видом вызывать раздражение, непропорциональное их размерам. Это всего лишь начиненные ненавистью паразиты, которые вторглись в наш холл в течение последнего великого цикла. Их надо смести немедленно. Нет, это совсем другая порода. Те другие, ниссы, как они себя называли, подняли невыносимую психическую вонь, прежде чем их выкурили. Эти, мне кажутся, совсем другими япод. Паразиты есть паразиты. Дай мне метелку. Постой, я хочу немного поразвлечься. Разреши мне поговорить с этими шумными блохами. Что случилось, Валанд? Джимпер с беспокойством взглянул на своего спутника. Кто-то говорит в голове Джимпера. «Я не знаю, Джимпер, но есть некто, кто полагает, что я блоха и даже не знает ничего о тебе». «Эй, вы, блохи, я положу на стол лист бумаги, встаньте на него, чтобы я мог поднять вас и посмотреть поближе». Затем произошло сильное движение воздуха, и огромная белая плоскость опустилась сверху, подняв тучу пыли. Валанд и Джимпер легли ничком, спасаясь от возникшего при этом воздушного вихря. Огромная платформа толщиной в фут опустилась на пол на расстоянии 50 футов от них. Ветер постепенно стих. «Нам предлагают забраться на это, Джимпер», — сказал Валанд. «Они хотят рассмотреть нас». «Валанд, обязательно ли нам это делать?» «Полагаю, лучше делать, как они говорят, если не хотим, чтобы нас прихлопнули, как Хейка». Валанд и Джимпер поднялись на ноги и направились к назреватому мату с рваными краями. Они взобрались на него. С близкого расстояния были хорошо видны переплетения волокон, и вся поверхность напоминала грубый войлок бледно-желтого цвета. «Все в порядке, поднимайте!» Они потеряли равновесие, когда платформа начала подниматься. Появился белый свет, который становился все ярче. Направление движения изменилось, бумага наклонилась, затем остановилась. Возникло свечение, подобно свету гигантского солнца, которое бросало голубые тени на белую поверхность, на которой они стояли. На расстоянии мили виднелись два ясно различимых лица. Их глаза и меняющиеся формы казались еще более страшными на близком расстоянии. «Вот они!» Тело, похожее на мягкий дирижабль, появилось перед глазами Валанда и его миниатюрного спутника. «Да, и рядом с ним другой. Похоже на целый выводок, правда? Ах, какие бедные существа! Мать и дитя! Я всегда была неравнодушна к материнству!» «Послушайте!» «Тише! Я предпочитаю быть живой матерью, чем убитым отцом!» «Размеры! Это еще не все!» — пропищал негодовавший Джимпер. Теперь вы, малыши, может быть, расскажете нам о ваших крошечных жизнях, ваших повседневных делах, ваших маленьких печалях и радостях. Кто знает, может быть, из них удастся кое-что почерпнуть. Каким образом они научились языку сприлов? Они не знают его, это какой-то вид телепатии. Для меня их речь звучит по-английски. Эй, вы, перестаньте секретничать между собой. Объясните ваше присутствие здесь. Не так строго, Япот. Ты испугаешь эти крошечные существа. Никто не сможет запугать нас! Знайте, что нам пришлось испытать многие странные и страшные приключения. Но еще ни один враг не видел наших пяток. История начинает становиться интересной. Начните с самого начала. Смелее. Расскажите нам все. Очень хорошо. Ну а в конце моего повествования, я надеюсь, вы окажете помощь двум бедным путешественникам, потерявшим свой путь вдали от дома. Эти блохи хотят заключить сделку. Прекрасная идея. Начинайте. Когда Джессон-гигант покинул Галилейл, чтобы снова найти свою родину, Джимпер был назначен сопровождать его. Начал свой рассказ Джимпер. Когда Джимпер, которому порой помогал Валент, замолчал, на мгновение воцарилась тишина. «Таким образом, разумные блохи признают, что проложили путь через наши стены. Замечательное достижение для таких примитивных существ. Я не вижу ничего замечательного в серии грубых ошибок, приведших на грань катастроф этих блох, которые ухитрились придумать сами себя. Даже легкое шевеление мозгами могло бы исправить сложившуюся вокруг них ситуацию. Да, Япот, меня это потрясло, и я думаю, что у меня есть ответ на это. Эти крошечные существа живут в трехмерном пространстве. Лучше воздержись от своих аллегорических аналогий. Я вполне объективно, Япот. Эти существа — разумные существа, ограниченные трехмерным пространством. Таким образом, очевидные соотношения навеки находятся за пределами их восприятия». Валент и Джимпер стояли рядом, наблюдая за огромными лицами, которые изменялись и корчились, похожие на клубы дыма, во время их разговора. «Напомни об их обещании, Валент!» — прочирикал Джимпер. Валент прочистил горло. «А теперь относительно наших затруднений, вы понимаете?» Но Япот проигнорировал его. «Ты имеешь в виду, что они передвигаются, связанные трехмерным пространством, подобно многим тридографам?» «Совершенно верно. В то время как мы двигаемся вокруг, представляя различные трехмерные формы их взглядом, их шокируют наши очертания. Конечно, концепция наблюдения наших настоящих форм в гиперокругленном виде находится за пределами их возможностей». «Ты совсем не права. Ты уже признала, что они проложили туннель в холл, а это определенно требует манипуляции, по крайней мере, в четырех измерениях». «Ты прав. Хотя я понимаю, туннель был проложен через их пространство другой, более развитой расой. Взгляни на себя, Япот». «Ну да, я понимаю, что ты имеешь в виду. Случайность? Ты заметила направление туннеля?» «Нет, не заметила, но теперь, после твоего замечания, я начинаю понимать, почему у этих несчастных существ в такое время». «Прошу вас, братья по разуму», — заговорил Валент. «Мой друг и я надеемся, что вы поможете нам выбраться отсюда. Понимаете, для нас очень важно вернуться». «Это мы, конечно, безо всякого сомнения сделаем. Мы выметим этих блох и заделаем дыру, а затем перейдем к другим делам. Не так быстро, дорогой мой Якут. Для закрытия тоннеля требуется совершенно фантастическое количество энергии. Конечно, мы понимаем, что для этого нужно установить бесконечное количество связей. «Но это очень интересно, как мне кажется», — вмешался в их разговор Валланд. «Но, к сожалению, это за пределами нашего понимания. Можете ли вы вернуть нас обратно по тому же самому туннелю?» «Это не принесет вам ничего хорошего. Вы просто закончите свою жизнь в нуль пространстве». «Но он приведет нас к башне портала?» «Вам определенно следует понять, что поскольку вы пересекаете ряд трехмерных псевдоконтинуумов через... Дорогой мой, я боюсь, что вы не в состоянии понять геометрию, исходя из вашей несчастной трехмерной точки зрения, но...» «Послушай, Брометта, ты их только путаешь. Помести себя мысленно в их систему отсчета пространства-времени, как ты сама предлагала мне минуту назад. Теперь...» «Но портал открыт со стороны башни, и канал приведет нас именно туда», — продолжал настаивать Валланд. «Так, образец трехмерного мышления. Нет, туннель был изобретен как средство мгновенного перемещения между пунктами, чрезвычайно удаленными с точки зрения трехмерных существ. Естественно, энергия смещения такой транспозиции требует высвобождения. Таким образом, был установлен неэнтропийный вектор геометрического места, находящегося в темпоральном соотношении с точкой начала отсчета, пропорционально величине С». «Послушайте», — сказал Валланд, — «мы ничего не поняли». Он был доведен до отчаяния. «Можем мы задать вам несколько вопросов, на которые вы смогли бы ответить в трехмерной терминологии?» «Пожалуйста, что может быть проще?» «Что это за место, где мы находимся сейчас?» «Мы находимся в холле Тана в галактике Андромеда. И не говорите, что вы не понимаете. Я пользуюсь концепциями из вашего собственного словарного запаса». Валланд сглотнул, проглотив комок, застрявший в горле. «Андромеда?» «Совершенно верно». «Но ведь мы были в Галилейле». «Использование прошедшего времени едва ли правильно, поскольку портал, которым вы воспользовались, не будет сконструирован еще в течение 3 миллиона лет в вашем отчете времени. Понятно?» «Я не уверен, что мой отчет времени соответствует такой работе», — слабым голосом произнес Валланд. «Каким образом нас угораздило попасть в прошлое?» «Скорость света является практически предельной величиной. Любое перемещение, превышающее эту скорость, должно быть скомпенсировано. Компенсация осуществляется смещением массы через четырехмерное пространство в прошлое на расстояние, которое требуется свету для прохождения этого расстояния. Таким образом, мгновенное преодоление расстояния, равного 10 световым годам, переносит путешественника в его субъективное прошлое относительно точки начала старта на 10 лет, начала отчета в трехмерной терминологии». «Боже мой! Туманность Андромеды на расстоянии свыше 1 000 000 световых лет от Земли. Получается, что когда я шагнул за портал, я шагнул на 1 000 000 лет в прошлое?» «На 1,5 миллиона, чтобы быть точным». «Но когда Илимпи пришли в Галилейл через портал, они тоже попали в прошлое? Или они в него не попадали?» «О, я понимаю, существует дополнительная проекция туннеля, приводящая... Брометта, как любопытно. Туннель фактически начинается здесь, на стороне холла. Подожди секундочку, я посмотрю его». «Валланд, что все это значит?» — пропищал Джимпер. «Я не уверен, но, кажется, Илимпи отправились отсюда, из туманности Андромеды, и продолжили свой путь через всю Вселенную к нашей галактике. Затем они вошли в нее и колонизировали Галилейл. Это было 1,5 миллиона лет тому назад. Когда я переступил через портал, это отбросило нас на 1,5 миллиона лет назад в прошлое. 3 миллиона от Сесоса. И, конечно, ворота между Галилейлом и Алантеа будут подобной же линии, если она будет построена. Ее протяженность будет всего лишь 20 световых лет. Ага, теперь понятно, почему никто еще не вернулся из пещеры, откуда нет возврата, Джимпер. Они переместились на 20 лет в прошлое, когда пришли, и еще 20 лет прошло, когда они вернулись обратно. Значит, я вернулся в Галилейл за 40 лет до своего отлета на Землю. Современный король Твипл был тогда еще слишком юн, чтобы я был известен ему. Но Нисы, которые, используя ворота, просочились в Галилейл и обратно, когда были уничтожены гиганты... 20 000 лет тому назад. Заметил Япот. «Как вы это узнали?» — удивился Валанд. «Как? Я просто изучил данные. Не забывайте, что ваше трехмерное пространство накладывает неестественные ограничения на вашу способность воспринимать реальность. Трехмерное время — чисто иллюзорное понятие. Пожалуйста, не устраивай теоретическую дискуссию, Брометта. Я сам отвечу на вопросы этих блох. Итак, 20 000 лет тому назад Ниссы вторглись из Алантеа в Галилейл и в ходе этого проникли еще на 20 лет в свое прошлое. Они не могли вернуться обратно, поскольку они оказались на Алантеа еще на 20 лет раньше. Там они были окружены своими врагами и разгромлены. Однако в Галилейле они на некоторое время добились определенных успехов. Когда они пришли, они выжигали путь перед собой разрушительными лучами. Потом они распространяли эпидемию, от которой уцелел только народ Сприлов. А затем народ Сприлов вымел Нисов, сокрушив их и выбросив за пределы своей страны, прервал его Валанд. Но жители Галилейла предупредили жителей Алантеа. Вторжение произошло с Алантеа 20 лет в будущем, и они установили связь с Алантеа 20 лет в прошлом. У них не было возможности. В руках у Нисов были ворота. По Алантеа Нисы со слепой яростью ударили из космоса. Сначала они высадились на спутнике Алантеа, на нем они установили ракетный двигатель, мощность которого была достаточной, чтобы столкнуть миры. Чтобы спасти свою родину, жители Алантеа предприняли отчаянную контратаку. Они создали купол, под которым установили двигатель, а затем, быстро, чтобы их не опередили, направили всю мощь двигателя внутрь пород. Так погиб спутник Алантеа. А что стало с Нисами? Это было страшное поражение, но не финал. Сильнейшая детонация при взрыве спутника Алантеа нарушила равновесие планетной системы. Жестокие штормы опустошили поверхность Алантеа, и когда они наконец прекратились, выяснилось, что Алантеа сошла со своей орбиты и удаляется от Солнца. Становилось все холоднее, моря замерзли, пришла зима, которую уже никогда не сменит весна. А Нисы, те, что остались в живых? Они ударили снова, в последней отчаянной попытке уничтожить своих врагов. Они атаковали Алантеа, захватили ворота, ведущие в Галилейл, и полились через них, спасаясь от холода, который окутал Алантеа ледяной мантией. Ее судьбу вы знаете. Но все-таки что случилось с Алантеа потом? Она, наконец, вышла на новую орбиту вдалеке от своего Солнца. Теперь вы называете ее Плутон. От Луны Алантеа остались только астероиды, с благоговением произнес Валанд. Но Сесос сказал, что человеческие существа связаны с Илимпи. Немногие Илимпи, которые спаслись из гибнущей Алантеа, колонизировали планету Земля. Там они жили в мире с окружающей их природой в течение 200 веков до тех пор, пока вспышки ядерных взрывов не привлекли внимание Нисов, живущих на Марсе. И теперь они оккупируют нас», — сказал Валанд. «Они повсюду снуют, чтобы найти ключ к порталу». «Эти злые гниды будут для нас как чума. Мы ни в коем случае не должны допустить их сюда. Мы должны помочь этим мирным блохам Япот». «Верно. Признаюсь, я увлекся как наблюдатель, рассматривая бешеные атаки нисов и гибель мира с трехмерной точки их зрения. Теперь я вижу, что у этих блох есть чувства, как и у нас, и разрушение, гибель, красоты, преступления в любом измерении, в любом континууме». «Я полагаю, что тот старик...» Валанд внезапно остановился. «Он вернулся из Галилейла. Это значит, он был там после того, как я его встретил, а затем вернулся обратно через 20 лет? 40 лет. 20 лет, когда он вошел в Галилейл, и свыше 20 на обратный путь, и он знал. Вот почему он ждал, Джимпер. Ты говорил, что он сказал королю о том, что не может уйти, пока не настанет время. Он послал стражу для наблюдения за долиной Голубого Льда и стал ждать. Когда патрульный корабль совершил посадку вблизи входа, он получил шанс, которого так долго ждал. И зная, что он может попасть в свое прошлое, он взял с собой меня, чтобы доказать, что он действительно посетил прекрасную страну Галилейл. Но кто рассказал ему о воротах? Он...» «Валанд! Он пришел к нам, говорил о старых добрых днях дружбы и показывал нам снимки». «Тогда значит, что он был тем самым Джессоном, которого я когда-то знал?» Валанд покачал головой. «Но это значит, я имею в виду, что увижу его снова? Но каким образом я попаду в будущее через 3 миллиона лет?» Япот согласился. «Да, в некотором роде это проблема». «Да, я знаю, что потребуется решение множества вопросов», — сказал Валанд. «Но если бы вы могли перенести нас в будущее через время...» «Нет, мы можем сканировать его, как вы в некотором роде визуально сканируете пространство, как вы смотрите в ваше ночное небо. Но что касается путешествия в окружающем пространстве для передачи трехмерных живых существ...» «Подождите, у меня появилась мысль. Вы говорили о трехмерном пространстве, а почему бы и нет?» Далее разговор перешел на обсуждение технических терминов. «Валанд, увижу ли я снова башни прекрасного Галилейла?» «Мы узнаем это через минуту. Кажется, они обсуждают пути и средства». «Смести их было бы проще. Эти лимпи, мне пришло в голову, что это наши отдаленные потомки, Япот. Мы не должны допустить, чтобы блохи Нисы нанесли им вред». «Невозможно». «Но соотношение совершенно очевидно, и если ты исследуешь этот вопрос...» «Чепуха. Зачем, скажи мне, это делать? Потом ты скажешь, что блохи — наши родственники». «Они оказались родственниками Элимпии?» «Чепуха. Они вырождающиеся родственники Элимпии, которые сбежали на землю с замерзающей Алантеа». «Действительно, но потом они пересекли пространство при помощи механического фотонного привода и колонизировали туманность Андромеды. Позже они снова колонизировали Млечный Путь, проникнув туда через портал». «Это вполне понятно. Я уже говорил тебе, что Элимпи не были нашими потомками. Эти маленькие существа являются нашими отдаленными предками». «Предками?» «Конечно. Они установили портал здесь 2 года тому назад. И использовали его для ретрансляции себя в Млечный Путь, углубившись в прошлое на расстояние дополнительных 1,5 миллиона лет. Отсюда они во второй раз проложат новый путь в туманность Андромеды за 3 миллиона лет до настоящего времени и так далее, чтобы изучить свое прошлое. Валент воззвал к ним. «Стойте! Вы довели меня до головной боли! Но ведь ни Джессон, ни я ничего не говорили о воротах! И каким образом я могу покатиться, как шарик от подшипника, если я нахожусь здесь в стесненном положении?» Брамета сказала. «Совершенно очевидно, что мы не можем допустить, чтобы это случилось. Не может быть и речи. Надо что-то сделать, принимая во внимание вероятность напряжения времени. Вопрос в том, что нам сделать и как». «Погоди минутку, Брамета. Помести себя в трехмерную вселенную хотя бы на мгновение. Если бы перемещение было осуществлено строго в пределах параметров их любопытной геометрии, факторы альфа и гамма достаточно полно погашаются». «Это верно. Это могло бы случиться со мной, Япот». «Вы что-то придумали?» — озабоченно спросил Валант. «Блохи. Если мы поместим вас обратно в ваши пространственно-временные координаты, клянетесь ли вы приложить все усилия для очистки нашей галактики от нисов?» «Мы приготовили для вас простой пестицид. Его действие безукоризненно. Направьте его на нисов, и они сгорят, но при этом не будет причинено вреда другим формам концентрации энергии. Я думаю, радиус в 1 год для ручной модели должен сделать...» Япот вмешался. «Я приготовлю трехмерную капсулу. Достаточно примечательно, что эти блохи будут изолированы простой линией, проведенной вокруг них». Его голос смолк. «Что вы собираетесь делать?» — нервно спросил Валант. «Я надеюсь, вы не забыли, что мы живем недолго и не выдержим длительный, растянутый во времени процесс?» Валант и Джимпер с нетерпением ожидали ответа, понимая, что сейчас решается вопрос их жизни и смерти. Наконец Япот дал ответ. «Мы дадим вам корабль, так его можно назвать. Его скорость вплотную приблизится к скорости электромагнитного излучения, и он будет следовать по маршруту 3 миллиона световых лет, чтобы достичь вашей галактики. Естественно, время, проведенное на борту корабля, будет пренебрежимо мало. Длительность перелета будет регулироваться с высокой точностью, чтобы вы смогли достичь Земли в то же самое время, когда ее покинули. Мы подобрали момент для замыкания судна в определенном коконе магнитного поля, чтобы Нисс или еще кто-нибудь не помешали вашему возвращению». Раздался свист рассекаемого воздуха, воздушный вихрь отбросил Валанта и Джимпера в сторону. Сверху опустился необычный корабль длиной в 100 футов и совершил посадку на расстоянии в несколько сотен ярдов. «Я установил дубликатор для производства оружия против Ниссов. Нужно будет только найти подходящее место и запустить его». Брамета добавила. «С другой стороны, поскольку Илимби будут вашими потомками, мы всеми силами должны постараться помочь и им. Если мы уведем замерзшую Алантеа с ее орбиты и вернем на прежнюю, чтобы она стала 5-й планетой от Солнца, она снова зацветет. В ее недрах, в замороженном состоянии, находится 50 миллионов Илимпий, которые ждут своего пробуждения. Мы поможем земным блохам уничтожить всех зловонных Ниссов. Я надеюсь, это будет радостное воссоединение. И в Галилее появятся новые колонисты, как только чудовища вроде Хейка перестанут мешать этим блохам». «А как быть с Джимпером? Я так долго был вдалеке от холмов прекрасной страны Галилейл», — пропищал малыш Сприл. «Не печалься, Джимпер. Я отпущу тебя, и ты вернешься домой еще на 20 лет, углубившись в прошлое. Но это вряд ли даст тебе многое». Джимпер не замедлил с ответом. Я помню одну фантастическую историю, рассказанную мне много лет назад отцом моего деда, когда он хорошенько накачался старым элем. Он рассказывал о посещении башни, далеком путешествии и окончательном возвращении в Галилейл. «У старика на все случаи жизни была припасена свеженькая история», — сказал Валанд. «Ты не можешь охватить весь смысл событий. В честь его, моего прадедушки, я и получил свое имя, Валанд», — вздохнул Джимпер. На борту корабля Валанд спал целую неделю. Когда он проснулся, Плутон в виде серебристо-черного шара висел в иллюминаторе. Валанд подвел корабль к горам голубого льда, подлетел ко входу в пещеру, посмотрел, как Джимпер выбрался из корабля и исчез внутри. 9 дней спустя корабль скользнул в атмосферу Земли, сильно испугав экипаж патрульного корабля «Нисов», который потерял управление и нырнул в Атлантический океан. Валанд приземлился в лесной местности к северу от Граньяна. Ночью он покинул корабль и совершил рейд в город. В университетском городке он нашел общую спальню, в которой ночевал Джессон Эйпл. Следя за порядковыми номерами, он нашел нужную комнату и постучал в дверь. Ему открыл высокий рыжий мужчина с квадратной челюстью. «О, это ты, Аме!» — сказал он. «Возвратился из поездки?» «Уверяю тебя, у меня есть, что рассказать тебе, Джесс. Налей мне пиво, и я начну».